Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители, и сегодня у нас вновь встреча. Я напомню, что наши живые эфиры проходят 3 раза в неделю, это вторник, среда и четверг, и вот сегодня у нас по одному из современных календарей 12 апреля 2023 года, и у нас в виртуальной студии находятся Владимир Белокрылов, Валентин Назаров, Алексей Орлов, Владимир Павлов. Здравия всем! Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы, реплики по теме эфира вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну вот сегодня у нас завершающая встреча, завершающая в каком смысле, то есть она завершает большую серию передач, которая у нас проходила по средам. Чаще всего называлась она «Проектируем светлое будущее». И сегодня эта завершающая встреча называется «Объединяющий собор». И мы, как обычно, поделим ведение эфира, то есть первую часть вести эфир будет Владимир Павлов, а вторую часть ответы на реплики и вопросы наших слушателей и зрителей буду вести я. Все, Владимир, передаю тебе микрофончик для ведения нашего эфира. Благодарю, Алексей. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели Народного славянского радио. Действительно, сегодня Совет Согласия на рубеже перехода от проектирования светлого будущего, тех передач, которые мы проводили, начиная с середины 22 года и в начале 23 года. И мы переходим к новому этапу нашей совместной работы, совместной со всеми нашими соратниками на всем пространстве Святой Руси, к работе, направленной на объединение реальное, на реальную работу по созыву объединяющего всех нас собора. Необходимо сказать, что в настоящее время стремительно растет уровень осознанности народа, о чем свидетельствует степень вовлеченности и деятельного участия тех, кого Андрей Девятов называет разумными от народа, во многих проводимых в последние годы соборах, съездах, советах, речи, форумах, конференциях. И нужно сказать, что участники сегодняшней дискуссии были и делегатами, и организаторами таких мероприятий. И все форумы ставят своей задачей создать единую платформу, на которой можно было бы объединить все светлые силы Руси. Но ни у кого это пока, к сожалению, не получилось. Причина, возможно, в том, что многие, если не все организаторы, убеждены в собственной исключительности, в собственном порыве к спасению Руси. И процесс объединения видят через призму присоединения к тому потоку, который они создают. При этом немало общественных движений, которые основаны на авторитете одного лидера, который и проводит политику присоединения всех к себе, не будучи готовым вести речь о каком-либо единении. Это то, что на поверхности. Глубинная же причина нашей разобщенности кроется в нашей идейной раздробленности. Мы 30 лет живем в стране, которая, отказавшись от коммунистической идеологии, не обрела иной твердой идейной почвы под ногами. наша страна вновь находится в состоянии мировой войны с коллективным Западом, и при этом все процессы у нас выстраиваются в соответствии именно с западной либеральной идеологией, идеологией воров и пиратов. Сейчас вновь настало время, о котором Иосиф Виссарионович сказал: без теории нам смерть. Известна формула: если вы не хотите кормить свою армию, то будете кормить чужую. То же самое можно сказать про мировоззрение и идеологию. Если нет своих, то будете руководствоваться чуждыми. Сейчас страна вновь, как в самые тяжкие времена, должна быть единой. О каком единстве в первую очередь необходимо вести речь? О духовном. Духовное единство предполагает общее для всего народа благо, общее для всех, где гарантировано благо каждого. Духовное единство, принимаемое как общее благо, реализуемое в общем деле, создает соборность. Когда человек действует на общее благо, и когда он видит, что те, кто рядом с ним, заняты тем же, то нет оснований ни для каких споров. Всем все ясно. Каждый должен вкладывать что-то в общее благо и осознавать право и ответственность другого за такое же участие в общем деле. Тогда возникают основания для того, чтобы объединяться, а не для того, чтобы присоединяться. Тогда возникает единение, основанное на соборности, на общем участии в общем деле. Какая же идея могла бы нас объединить, и стремление к какому благу могло бы стать нашим общим делом? Идея единства и целостности божественного мира. Идея божественного создания нашего мира и его эволюционного и гармоничного развития по замыслу Творца. Идея целостности нашего мира исключает разделение божественного знания на официальную науку и эзотерику. Разделение божественной онтологии на природную и научную. Разделение единой веры на религии и верования. Целостный и единый в его духовном и материальном проявлении божественный мир и вера единому Богу разом снимают все вопросы и закрывают все дискуссии о светлом будущем. Потому что это будущее сразу совпадает с грядущим, который наступит неизбежно по замыслу Творца. В противном случае нас ждет судьба цивилизаций, умытых предыдущими потопами. Как и во времена Христа, сейчас Бог ассоциируется со светом. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И то общее благо, о котором говорится на многих форумах, которые описываются во многих концепциях, обозначается как держава света. Большинство, если не все, полагают, что, создав державу света, основанную на иконах света или иконах мироздания, мы построим общество всеобщего благоденствия, где каждый сможет развить и реализовать свои способности. Это, строго говоря, я констатирую то, чего мы достигли в Совете Согласия на этих встречах, на этих форумах, на наших конференциях, когда мы обсуждали образ будущего и проектировали это самое будущее. Большинство из наших участников говорят именно о том, что наше будущее связано с построением державы света. И это констатация того, что мы наработали. А чтобы приступить к такому общему делу, нам, хочешь не хочешь, надо договариваться. Нам, повторюсь, давно пора перевернуть страницы в баснях Ивана Андреевича Крылова, из басни «Лебедь, рак и щука» перейти уже на страницу «Квартет». Пора садиться в круг и пытаться играть вместе. Русь одна, и русский народ один. И давно пора завершить этап его разделения на лоскутное одеяло, когда каждое общественное движение по-своему якобы спасает наш народ. Пора понять, что мы должны стать единым оркестром, который чисто и точно исполнит божественную симфонию, записанную для нас Творцом. Да, пока мы еще, как тот квартет, не способны воспроизвести мелодию нашего единения. Но важно будет то, что мы достигнем понимания того, что мы вкладываемся в общее дело ради общего блага. Если мы начнем собирать воедино свой внутренний свет, то тогда мы вновь достигнем целостности, поскольку предназначение каждого из нас задано Богом, и значит способности каждого из нас важны в общем деле. Мы начнем собирать понимание и знания, накопленные в народе, как в материальной, так и в духовной сферах, по всем отраслям знаний, по всем этапам предстоящего преображения. Важным этапом нашей работы будет дальнейшее совершенствование Конституции, где вслед за введением Бога в Конституцию должно последовать включение божественных конов как основы существования общества. Как верно было сказано в фильме «Покаяние», зачем эта дорога, если она не ведет к храму? Так и в вопросах концептуального преображения Руси. Все концепции, которые не имеют в себе светоносной основы, являются словоблудием. Все проекты единения, которые не предполагают реального единения ради общего блага и не готовы вливаться в общее дело, являются вредительством и уводом народа в сторону от цели построения общества всеобщего благоденствия. Мы за реальное единение. Мы за соборность народа. Мы за собор, на котором мы обсуждаем в едином потоке, а потом реализуем общие дела на общее благо. Собор как постоянно действующая платформа, на которую сможет прийти каждый музыкант со своим инструментом, чтобы влиться в общий оркестр. Сегодня мы начинаем этот процесс, мы начинаем дискуссию, обсуждение этой работы. Я передаю слово Валентину Игоревичу Назарову для того, чтобы он поделился с нами своим пониманием этого процесса. Пожалуйста, Валентин Игоревич, вам слово. Добрый день, друзья. Я профессор Международного славянского института, член двух славянских академий, поэтому я буду говорить со стороны ученых, изучающих исторический путь нашего народа. И говоря об объединении, объединяющем основании, нужно сказать о том, о мировоззрении, о той базе, которая должна нас, всех разных людей, кто-то язычник, кто-то родновер, кто-то православный, кто-то мусульманин, кто-то буддист, кто-то старовер, кто-то РПЦ, значит, мы в разных вот этих формах бытия, но все равно мы все вместе единый народ, у нас одна родина, поэтому нам надо объединяться ради общего будущего наших детей, наших потомков. Так вот, мировоззренческое основание, оно у всех одно, оно созидательно, оно не разрушительно, и оно зафиксировано в последнем указе президента 809 от 9 ноября прошлого года о духовно-нравственных ценностях. Просто хочу перечислить основные. Там вот в этом указе впервые так поименованы основные все элементы. Это права, свобода человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритеты духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений, единство народов. Еще я хочу добавить этот список из декларации славянских академий, которые были приняты на общих собраниях. Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения, вот она опубликовала в газете «Русский вестник» 14 ноября 2015 года, и Международная славянская академия наук и искусств продублировала это 14 декабря 2016 года. Это декларации о мировоззренческих основах. Я вам все читать не буду, скажу только самое главное. Самое главное состоит в том, что, с маленькой цитатой, «славянское мировоззрение в основе своей построено на синтезе личной ответственности и коллективистских начал. Оно не приемлет абсолютизацию индивидуализма в качестве основы общественного устройства. Мы полагаем первичность общего над частным по основным вопросам общественного устройства и стратегии общественного развития, но первичность частного над общим над общественным во всех сферах частной инициативы и творчества в рамках принятой обществом стратегии развития. Это очень важные положения, которые в указе президента пока они дополняют их. Вот, как общественные организации, и мы здесь как общественная площадка, мы вот имеем как бы право вот эти вещи нарабатывать, наговаривать, чтобы вводить их в публичный оборот, чтобы они становились достоянием нашего народа, и по ним дальше конструировать варианты будущего. Так вот, вариантами этого будущего, чтобы конструировать, и чтобы объединяться, надо определиться с целью общественного развития. По Аристотелю цель всегда одна. Все остальное – это задачи. Так вот, опять же, в декларациях славянских академий сказано, что целью общественного развития не может быть первичности интересов одной из социальных групп и классов. Не может быть ни диктатура пролетариата, ни диктатура финансистов. Это не свойственно, не характерно онтологии нашего народа. И строить на этом будущее опрометчиво. Это зафиксировано в декларациях Академии. Так вот, целью общественного развития может быть воспроизводство всего народа. Всего народа. То есть всех групп, тления народа в истории, во всей его этнической и социальной сложности. Этническая сложность – это 190 наций и народов, а социальная сложность – это значит, что внутри народа есть и пролетарии, и финансисты, и художники, и космонавты, и крестьяне, все, они все как части тела единого организма, вот как у человека, и печенка, и селезенка, и не может быть диктатуры печенки над селезенкой. Понимаете, это все взаимодополняющие элементы. Если это не проговорить, понимаете, объединяться потом будет сложно. Сложно. Так вот, самое главное, когда мы понимаем это, да, взаимообусловленность, взаимосвязь, это означает, что все мы едины, будущее есть у всех без исключения. Без исключения. Понимаю, оно есть у всех. Но в исполнении этого общего будущего, да, каждый должен поступиться своими амбициями. Не может быть безграничной власти финансистов, банкиров там, или пролетариев, да, или номенклатуры, да, чиновников, я не знаю, кого еще. Да. Вот это противоречит интересам целого организма. В медицине такие амбиции, когда кто-то чрезмерно свою значимость преувеличивает, назначает раковая опухоль. Так вот, в данном случае общее будущее, на которое мы призываем к объединению, оно и состоит именно вот в этом объединении на принципах добровольного ущемление того, что каждая социальная группа понимает, что она не будет безгранична в своих желаниях. И, к слову сказать, в указе нашего президента от 9 ноября прошлого года, 23 статьи, часть В, там так и написано, что целью государственной политики является формирование представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете. Услышьте меня, это вот и есть та самая цель – воспроизводство народа. Это не вливание в общемировое человечество. Это не зарабатывание бабла бесконечное. Это не общие какие-то мировые там человеческие ценности, там ЛГБТ-сообществ. Нет. А воспроизводство народа. Это зафиксировано в указе президента 9 ноября. Я вас всех с этим, кстати говоря, поздравляю. Это судьбоносный документ. Он показывает поворот. И я в данном случае обозначил это мировоззренческое основание, фундамент. Так вот, что я хочу сказать вот, от себя уже. Значит, сейчас я цитировал в данном случае документы нормативные. Я хочу сказать, что вот эти мировоззренческие основания, они не просто некая диковинка, экзотика, да, быть нравственным, моральным, хорошим, правильным человеком. Вот я как производственник с 31 годом производственного стажа могу сказать, что вот эти все качества, честность, нравственность, приверженность вот этим всем принципам, это мощнейшие инструменты для конкурентного преимущества. Вот на этих основаниях, если мы строим производственно-хозяйственные отношения, то эта экономика более динамичная, более эффективная. Мы обязаны построить новое общество в России, новый социально-экономический уклад, более экономически эффективный. Потому что это закон природы. На смену отживающему строю, вот этому либерально-финансово-спекулятивному олигархическому капитализму, приходит другой, справедливый, социально справедливый и экономически эффективный строй. Так вот, смысл вот этого нашего здесь вот пребывания, вот этого собора, это постоянно действующая площадка, этот собор, это ровно в этом и состоит, чтобы люди стали наговаривать вот эти элементы вот этого общественного устройства. И я вот в это короткое время просто скажу, в чем его смысл этого нового общественного устройства, которое уже можно сегодня видеть и помыслить его промысленно, значит, я его и создавал своими руками и видел это на личном жизненном опыте 14,5 лет создавая в нескольких районах Западной Сибири. Так вот, будущее социально-экономическое условие основано на народовластии, на том, что люди перестанут быть электоральным стадом, которое вот эти мудрые пастухи, политтехнологи гоняют на выборы до голосования за правильных людей. А люди начинают сами управлять своей жизнью. Как это сделать? Какой механизм? Очень простой. Значит, люди должны вот на самой маленькой ячейке, там поселковый совет, районный совет, городской совет, областной совет, областная дума, вот они должны озаботиться таким вопросом: а почему мы плохо живем? Почему мы живем хуже, чем во Франции, в США, в ФРГ, в Японии? А потому что мы плохо используем природные ресурсы. А это что? У нас богатейшая страна, а мы их используем так вот на очень малые, с коэффициентом полезного действия очень низким. Так вот, значит, наша задача вот сейчас не просто модернизировать социально-экономическое устройство, а именно интенсифицировать все стороны общественного развития. Нам нужно ввести в хозяйственное освоение все это. Как это сделать? При переходе на программы развития, на интенсивные программы развития села, района, городского округа, области, на интенсивные программы развития, чтобы опять, как в сталинскую индустриализацию, понастроить этих заводов, чтобы все у нас кипело, и чтобы жизнь у нас росла вот по экспоненте. Потому что тех темпов роста, которые были вот в тот период, не достиг никто никогда в истории человечества, даже современный Китай. Вот, и опора здесь на собственные силы. Не надо ждать никаких внешних инвесторов. У нас в стране достаточно всего. И талантливых людей, и трудолюбивых людей, и природных ресурсов. И денег у нас более чем достаточно. Это отдельная тема, я ее сейчас не могу раскрыть, но это отдельная тема. Так вот, все у нас достаточно. Нам нужно просто сорганизоваться, и самое главное, народ должен проснуться. Вот на этих мировоззренческих основаниях будем строить новую Россию, прекрасную Россию, где главным качеством человека будет его гордость. Гордость за себя, за свою судьбу, за свою родину, за свой труд. Потому что труд – это не угнетение, это не наказание, а себя человек проявляет в этом труде, являет свой творческий. Каждый из нас наделен способностями вот по образу и подобию Творца. Да? Так вот, труд нами, человеком русского мира, воспринимается как способность выразить себя вот в этом. Так вот, мы должны, как народ в целом и каждый в отдельности, выразить себя в этом труде, преобразуя эту природу для того, чтобы создать жизненный уровень, несоизмеримо выше, чем в Европе, в Америке, в ФРГ, в Японии. Мы лучше должны жить. Почему мы себя так запустили? Мы первые в космос полетели, а сейчас видите, как вот это уныние. Все ждем милости каких-то от инвесторов. Надо прекращать это делать. Надо уже сейчас вот понимать, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. И только сами люди вот этим гражданским своим мягким участием, обращением к общей нашей власти, да, что любимая родная власть, это родная власть, это наша власть, это наша родина. Так вот, любимая родная власть, давай-ка мы сделаем программу интенсивного развития. Давай-ка мы начнем переходить на программу интенсивного развития. Как это, например, сделали вот в Белгородской области. И перешли, и построили все, что хотели, и построили эти самые производства, и построили коттеджные поселки, асфальтовые дороги. Все это сделали. Почему? Потому что программу они сделали. Не просто они вот языком молотили, а просто они сделали программу развития. Так вот и нужно людям просить об этом, что любимая родная власть, нам нужно всем вместе, мы в одной лодке, мы в одной, у нас одна родина. Давайте мы будем переходить на программу. А вот конкретику, да, ведь разные же регионы, разные, значит, верования, этнические группы, все по-разному. Вот как конкретика, это вот... Вот на этой площадке наговаривайте ее, потому что власть должна не подавлять что-то, а именно помогать людям. Вот как людям надо, вот так и должны сделать. И внести в программу вот эти желания людей. Все, доклад окончил, 15 минут. Благодарю, Валентин Игоревич. И я передаю микрофон Владимиру Васильевичу Белокрылову. Пожалуйста, Владимир Васильевич, вам слово. Здравы будем, люди добрые. Собор родовой общины Руси, который мы планируем собрать, должен стать средством для созидания новой программы, нового нашего будущего. А нынче состояние такое, что современные политики на выборах декларируют, что они стремятся удовлетворить интересы народа, их избирающего. Но что означает слово «политика»? В словарях это слово «политика». Говорят, что это импортное слово, это государственная деятельность, одна из сфер человеческой деятельности, в котором государство в лице органов государственной власти и их должностных лиц, а также общественные институты реализуют свои цели и интересы. Что мы наблюдаем в окружающей действительности? Свои цели и интересы они очень даже неплохо реализуют. А по сути, если это посмотреть, как это в русском языке. Поле – это много, тика с интересом. То есть это реализация интересов, множество интересов народов, заселяющих нашу страну. Что для народной державы представляет самую насущную задачу. Исходя из варновой структуры общества, интересы у различных людей могут быть различны. Но есть те интересы, которые наиболее общие для всех, которые и должны обеспечивать те управленцы, которые стоят у власти. А какие же интересы? Это мирная жизнь, отсутствие страха за родных и близких, созидательный труд на благо семьи, рода, народа, безопасность внешняя и внутренняя, созидание счастливых семейных союзов, воспитание, образование, просвещение нового поколения наследника культа света, культуры и традиции родов, духовное совершенствование, познание и развитие материального мира. Вот как бы небольшой перечень из того, что представляет наиболее общие интересы нас объединяющих. Для обеспечения интересов и соблюдения ценностей народа необходимо единение в общую структуру страны. И вот согласованное определение и принятие формы, содержания и управления этой структуры и должно быть принято на соборе родовой общины Руси, где будут учтены чаяния представителей всех родов, входящих в нашу страну. При этом собор должен стать платформой для всенародного обсуждения важнейших вопросов жизни страны, определения правил отношений между людьми, родами, народами. По моему представлению, форма страны должна быть держава, Содержание – союз равноправных народов, родов, общин. А управление – это самодержавие народа под управлением монарха, лучшего представителя народов. Самодержавие народа определяется соблюдением правил бытия, которые определены и приняты как основа взаимоотношений в обществе на основе конов Всевышних, правилами, на которых строится и существует все мироздание. А держава обеспечивает волю каждого жителя страны, его безопасность, здравую среду обитания внутри страны и безопасность при свободном перемещении по всей земле. А какие же мировоззренческо-идеологические ориентиры собора, целеполагание, какая идея? Понятие идеология состоит из двух образов. Это идео плюс логос. Это иностранное импортное слово. А если по-русски сказать, то это будет замысел. Если перевести на русский язык идео, это мысленный образ, разум, умственная деятельность. Логос означает слово, понятие. Вначале был логос, и логос был у Бога. И логос был Бог, говорится в одном из теологических произведений. Таким образом, если перевести на русский язык, идеология – это есть божественный мысленный образ или божественный замысел, который мы должны воплотить в нашей державе. Нынче у нас Конституция Российской Федерации, статья 13, прописано, что признается идеологическое многообразие в Российской Федерации, и никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной или государственной. Но поскольку мы не имеем замысла, мы не имеем образа будущего, образа устройства общества, то государство и болтается без руля, как корабль без руля и ветрил. Болтается в океане жизни, не ведая, куда направить курс, что мы и наблюдаем в окружающей нашей действительности. А человек строит свои отношения с окружающим миром на основе следующих представлений. Мировоззрение – это система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нем человека. Это есть общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе. Соответственно, этими взглядами обусловлены основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания, их деятельность, ценностные ориентации. И это мировоззрение придает деятельности человека организованный, осмысленный и целенаправленный характер. Здесь можно различить, что есть мировоззрение потребителя и есть мировоззрение созидателя. И это мировоззрение приводит каждого из них к различной реакции, одинаковые обстоятельства окружающей действительности. Мировоззрение потребителя определяет свое «я» в центре мира. Ему все должны по жизни. А вот мировоззрение созидателя определяет свое «я» как частичку мироздания, выполняющую замысел Всевышнего по устройству ладного мира. Следующее идеологическое понятие – это мировосприятие. Это общее видение мира и отношение к нему. Это восприятие внешнего мира через призму внутреннего видения с помощью своей внутренней картины жизни. Каждый воспринимает происходящее через свой фильтр или через свою волшебную призму, получая в результате свою картину мира. Мировоззрение и мировосприятие формируют в человеке его миропонимание, систему взглядов о происхождении и структуре мира, о факторах, создающих и поддерживающих наблюдаемые в нем связи, отношения, о причине и характере мировых изменений и месте человека в этом мире. И здесь мы можем сказать, что миропонимание существенно зависит от уровня сознания мира человеком. Для миропонимания ведающего, витязя, веси и труженика это будут совершенно могут быть разные миропонимания. И мы наблюдаем, что будучи частью мировоззрения, миропонимание может быть материалистическим или идеалистическим. Миропонимание материализма является атеистическим, то есть оно полностью отрицает мир Бога и говорит, что все произошло из хаоса, и все, соответственно, из него и происходит. Обобщает все движения современного естествознания и общественной практики и рассматривает мир как структуру неисчерпаемую, многообразную, движущуюся материю, вечную и бесконечную. Но это миропонимание закрывает возможности для реального осознания полноты и многообразия мира. Другой формой миропонимания является идеалистическое. И нынче она у нас религиозная. Для нее характерно признание Бога или множество богов создателями и управителями мира, определяющими его судьбы. Таким образом, идеалистическое миропонимание отрицает созидательную роль человека в благоустройстве окружающей действительности, выдвигая постулат «все от Бога». «Живем один раз, бери от жизни все, в мире ином будет счастье, Бог терпел и нам велел». Эти и подобные стереотипы поведения приводят к социальной пассивности людей, разделению на конфессии. В России нынче только официально зарегистрировано 8 православных церквей. Вот эти конфессии, которые не могут даже между собой найти общий язык, а называются все одинаково – православные. Мы же, в новой державе, должны перейти к исконно божественному миропониманию, как реально все устроено в мире, русскому нераздельному православию, избавиться от однобокости идеалистического и материалистического миропонимания. Мировосприятие славянских народов, его вера, предусматривает богоцентричность окружающего мира. То есть человек, разум вечности, представляет собой частичку проявления рода Всевышнего в явном мире окружающей действительности, подобную ему по качествам, но не равную по могуществу, стоящую на золотом пути развития и совершенствования. Напомню, что вера – это не слепое, бездумное следование каких-либо догматам или канонам. Вера – это древний арийский образ, состоящий из двух рун. Руна Веды, истинная мудрость Всевышнего, Вседержитель, означает ведание, а это значит знать и уметь. То есть способность изведать божественную мудрость, поведать ее другим и возвышаясь ведомым за Всевышним, стать ведущим для желающих изведать его истину. И вторая руна – это руна Ра. Это вы наверняка знаете. Это сияние истины Всевышнего, его жизнетворящего света. Таким образом, вера – это ведание мудрости и света истины Всевышнего. И никакого отношения к догмам оно не имеет. Это просто знать и уметь окружающий мир. И в этом смысле изначальная вера – это целостное знание о причинно-следственных связях, конах окружающих миров, месте и назначении человека в реальности явного мира. В основании золотого пути находится мир людей – и подъем человека в более высокий мир или высшую реальность возможен только в результате духовного развития. И для этого в мир людей приходили боги и приходят учителя человечества. Это существа более высокого порядка и сложности, которые спускаются для руководства и передачи высших знаний и заповедей. Ведь над развитием духовной и душевной сущности человека работает не только он сам, но и вселенские силы, возвышающий человека или задерживающее его духовное и душевное развитие. Славяно-арийские веды гласят таким образом. Поэтому духовно-культурные ценности, лежащие в основе объединения народа, проявляются в людях в результате единства системы воспитания, образования и просвещения. При этом мы должны понимать, что воспитание обеспечивает наиболее полное раскрытие способностей и талантов каждого ребенка. Система образования обеспечивает получение профессиональных навыков молодежи, а система просвещения обеспечивает достижение просветления и духовности взрослого человека. Нынче мы наблюдаем, что современная система образования учит чему угодно, кроме того, как жить в этом мире ладно и счастливо. Необходимо создать своего рода домострой для руководства повседневной деятельностью каждого члена общества, смысла самодержавной жизни в обществе, семье, развития духовности. Каждый человек имеет право избрать и следовать той профессии, которая наиболее полно отвечает его способностям и интересам. Хобби человека, его интерес при этом должны совпадать с его профессией. Важное значение имеет привитие каждому человеку осознание его социальной ответственности перед родом, народом, державой за приумножение родов своих, созидание семейных союзов, основанных на божественной любви и согласии. А для этого должен быть определен смысл жизни каждого человека и общества в целом. В сфере социального устройства общества должны создаваться гармоничные отношения человека и общества, основанные на единстве их интересов. На соборе предлагаю утвердить социальную систему Руси, солидарное общество, большая семья, где все по совести и справедливости. Поэтому на соборе мы должны множество замыслов родов объединить в единый образ светлого будущего. И лебедь, рак и щука, о которых говорил предыдущий докладчик, должны стать птицей, тройкой, державой Русь, которая помчит нашу любимую державу в светлое будущее, гармонии, лада и справедливости. Таким образом, державная задача собора родов и общин Руси состоит в осознании, оформлении и предложении обществу идеи устройства державы Русь на основе познания и соблюдения конов мироздания, что станет средством к достижению лада человека с природой и обществом, стремлением к миру и процветанию, начало эры разумного человечества. Благодарю. Я доклад закончил. Благодарю вас, Владимир Васильевич. И я передаю микрофон Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Доброго здравия. Доброго здравия, дорогие друзья. У нас, да, сегодня очень интересный эфир, интересная встреча, и каждый от себя что-то доносит полезное, на мой взгляд. Но, естественно, я не могу остаться в стороне, тоже есть что сказать. Упоминалось слово «квартет», упоминалось «лебедь, рак и щука», но я думаю вот что, а всем ли нужно садиться в круг музыкантов? Вот хороший очень фильм есть такой добрый, музыкальный, «Берегите женщин», который в 1981 году был снят на детской киностудии, и там есть такой персонаж Назар Остапенко, комсомольский активист, который занимался в порту вот этими всякими там организационными вопросами. Но он хотел играть, он хотел петь. Даже в ансамбль его взяли, но он так все это дико делал, без слуха, с желанием вот просто проявить свою энергию, что сорвал выступление. Но когда возникла необходимость проявить организаторские качества, Назар показался очень хорошим человеком, правильным. Он вник в ситуацию и сумел всех в нужное русло направить, каждому показать, где чем заниматься, со всеми все согласовать. И благодаря его организационным возможностям было сделано общее хорошее дело. Вот я считаю, что каждый человек уникален по своей природе и по опыту. И не только по опыту, но еще и по умениям, по возможностям, уровням развития в разные годы своей жизни. Ну, вот в малолетстве одно могу, в старчестве другое, уже, может, что-то не могу. И то, что в средние годы мне было интересно, в старчестве мне это, может быть, уже будет неинтересно, а в молодости я еще это не понимал, например, ну и так далее и тому подобное. Не надо всем лезть на сцену, как я думаю, или всем заниматься только механикой. Наша задача – создать полноценную комплексную систему взаимодействия и хозяйственную по всем направлениям, по всем. Вот как вот ромашка. Вот и вправо лепесточек, и влево лепесточек, и вверх, и, может быть, вниз. Но при этом есть центр сборки, вот вокруг которой лепесточки находятся. Есть вот эта вот блиночка, травиночка, на которой сидят листики и так далее. Это вот комплексно все. И если мы комплексно смотрим, то мы понимаем, что как раз человек – это проявление Вселенной. Это комплексное явление, сбалансированное, природное, божественное явление. А значит, и система, которая создается для жизни человека на этой Земле, должна быть природосообразной, человеколюбивой. Полностью включать в себе все направления жизнедеятельности человека, где каждый на своем месте, где каждый выполняет те функции, задачи, которые ему понятны, которые свойственны его природе и жизненному предназначению. Ведь наша задача не конкурировать с другими, а складывать возможности и усилия для достижения необходимых результатов для всех и каждого, где каждый ради державы. Держава ради каждого. Держава – это не большая могучая страна с ядерным вооружением. Держава – это не царский режим, это не империя. Нет, держава – это то, о чем вот мы постоянно говорим, где человеки, самодержцы, и где тот главный, кого назначают, представляет интересы каждого человека. Ради каждого. И нет передачи своей должности, например, там царь, боярин, князь и так далее, там подобное, по роду есть назначение. Вот это очень важно. Ну, вернусь к своему докладу. Посему музыканты пусть играют, а сапожники пускай производят хорошую обувь. И тогда будет польза всем. Я приглашаю включиться в наше общее дело, в упорядоченную структуру ромашку тех, кто готов возглавить, либо влиться в важные для людей направления по своим способностям, возможностям, хочушкам и надобкам. Вот когда хочу, могу и надо совпадают, это еще нужно всем, вот это надо, да, то что-то на своем месте. Не конкурентов приглашаю, не крикунов, которые на других постоянно срываются, себя восхлавляют, пытаются что-то возглавить только ради того, чтобы быть наверху и конкурировать с другими. Нет. Вот таких вот оторванных от естества бытия, я думаю, нам в нашем общем деле это не нужно. От них пользы никакой не будет. А я приглашаю к общему делу представителей организаций, общин, кооперативов, творческих коллективов, научных коллективов, ну и так далее и тому подобное. Вот почему в первую очередь я предлагаю призывать к таким вопросам, решению таких важных вопросов державных, представителей и делегатов. Да потому что это естественно для понимания, да и правильно по сути жизни. Вот с кем можно сделать общее дело в региональном масштабе, либо, может быть, в державном объеме? Да, конечно же, с состоятельным человеком, с хозяином. С теми можно сделать, за кем стоят люди, народ, общество. С теми, у кого есть ресурсы, средства, возможности, вот как раз закрепленные вот этими объединениями народными. Вот с ними что-то можно делать, потому что они и хозяева, и они представители, им доверяют, и у них есть возможности. Ну, что вот встречаться в очередной раз с теми, которые летящие, парящие? Вот, ну, да, что с ними говорить? Уже сказано, пересказано. А ВОЗ-то и ныне там. Ну, с сектантами какими-то встречаться, которые там оторваны от жизни. Либо с буйно помешанными. Да смысла нет. А вот если ты делегат от народа, ну тогда да. Тогда да, за тобой народ. Тогда у тебя ресурсы, самые главные человеки. А там каждый с миру по нитке-то голому рубаха. И мы, в общем-то, состоятельнее, чем Абрамовича, если мы вместе. Ну, Абрамович в кавычках. Так вот, ранее, прежде чем начинать с кем-то что-то делать, у человека спрашивали, кто ты, откуда, какого рода, народа, кого представляешь, кто за тобой стоит. И вот только потом спрашивали, что предлагаешь. Потому что сразу было понятно, что человек может, опираясь на народ, будучи представителем народа, какие есть возможности и так далее. А если сразу начинать с того, что предлагаешь, то предложить-то может, а делать кто будет? Но если за ним никого нет, может быть, и предложение такое финтифлюшистое, своеобразное, которое также оторвано, летящее, парящее, оторвано от реальности и условий жизни. Посему думаю, что пришло время складывать вместе предложение и опыт для жизни на основе культуры наших великомудрых предков, коренных, то есть народов, ну и нашей родовой культуры. Разговоры пора переводить в встроенную, понятную каждому систему управления и взаимодействия. Поэтому еще раз обращаю внимание, что нужно складывать эту ромашку цельную, объемную, где в центре будут находиться представители, доверенные, могущие, где в каждой ромашке также представители, специалисты по своим направлениям, которые могут, хотят, и это нужно. Вот тогда у нас все сложится. Время пустобрехов прошло. Еще раз, разговоры должны сложиться в единую, стройную, понятную всем систему, которая увлечет за собой любого и которую любой поддержит. То есть строить пора державу на тех основах и иконах, которые свойственны всегда были нашим коренным народам всей Руси Великой. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей. Мы переходим ко второму кругу нашего сегодняшнего круглого стола. И в этом кругу мы, участники нашей дискуссии, зададим друг другу вопросы, на которые по кругу и ответим. И в порядке очередности выступающих первый вопрос будет от меня, и вопрос следующий. Как создать среду для того, чтобы состоялось соборное общее дело? Как создать среду, внутри которой реально можно собрать разрозненных и духовно, и идейно, и организационно представителей движений и течений? Вот такой вопрос, на который мы ищем ответ уже не первый год, я задаю, и первым на него будет отвечать профессор Назаров Валентин Игоревич. Пожалуйста, Валентин Игоревич, вам слово. Ну, я хочу добавить только, что у нас все это экспромтом, и я вместе с вами первый раз услышал этот вопрос, поэтому вопросы, ответы будут, естественно, экспромтные. И у других участников также. Значит, как создать среду? Ну, среда, несомненно, она образуется вот за счет такого сетевой структуры, которая является вот наше сегодня заседание, одной из ячеек это. Это сход граждан, говоря юридическим языком, в интернете, по интересам, где мы будем обсуждать, что делать дальше. Первое, что нужно начать, я полагаю, отвечая на ваш вопрос, это нужно определиться, вообще говоря, о чем мы можем. А что мы у нас есть государственное устройство, у нас есть общественные институты, да? Вот мы-то с вами как вот мы среди них, белеет мой парус такой одинокий среди огромных кораблей, да? Так вот, здесь очень важно, на мой взгляд, понять, что есть вертикаль власти исполнительной, которая должна не сама делать, что захочет, а быть подвластна воле народа. И мы являемся частицей народа, это тоже очень важно понять. И нужно, и наша задача заявить волю народа. Вот что очень важно заявить. Но созидательную волю, не разрушительную, как на Украине, на Майданах. Вот в этом смысле у нас есть вертикаль представительной власти, которая тоже делит бюджет, поступающий из Москвы. И, собственно говоря, и все. И все. А почему так? Так вот, я полагаю, что первым номером является собраться соратникам вот на таких площадках, сходах граждан в интернете и определиться с тем, что мы должны предложить партнерски, созидательно вот эти, всем уровням представительной власти, значит, что мы хотим и можем, что вот совместно строить будущее, вот, формировать это будущее, вот эту стратегию развития, образ будущего. Его же не говорит нам никто, какую Россию-то мы строим. Вот мы и должны ее наговорить с вами и сказать: любимые депутаты, любимые начальники, вот мы такое хотим Россию. Вот, вот это объединяющее содержание деятельностное. Из этих умных слов, а вот это конкретика. Вот, на мой взгляд, такая. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Я передаю микрофон для ответа на вопрос Владимиру Васильевичу Белокрылову. Пожалуйста, Владимир Васильевич. Да, я, в общем-то, хочу сказать, что, исходя из миропонимания божественного творения человечества, среду создавать нам не пристало. Среда, она существует. И мы просто в этой среде должны создать то, скажем, центр притяжения, магнетический центр притяжения образов, смыслов светлого будущего державы, с тем, чтобы в этой среде образовалось вот это ядро объединяющее, которое будет притягивать те частички среды, о которой мы говорим, в единое целое общего замысла будущего мироустройства. И для этого нам нужно создать тот магнетический притягательный образ будущего, который будет приемлем для подавляющего большинства участников той среды, которая задал вопрос. И эта среда, она сформируется уже в то единство смыслов и проявлений высших интересов каждого участника нашего общества в единое целое, в общий замысел, идеологию, как нынче говорят, будущего, которое мы должны создать. Благодарю. Благодарю, Владимир Васильевич. Алексей, пожалуйста. Твой ответ на вопрос. Так, ну, на мой взгляд, необходимо, чтобы была понятная цель, основанная на естестве бытия, верный светлый образ вот этого самого бытия, ну и программа исполнения, то есть достижение этой цели, естественно, путь к этой цели, шаги. Дальше необходимо вот это все, и цель, и образ, и программу, и прочее, доносить до каждого человека, чтобы как можно больше людей с этим ознакомились, этим прониклись, и чтобы все стали единомышленниками, нашими соратниками и помощниками, а может и начали возглавлять какие-то там направления. Вот. Поэтому нужно свое СМИ, средство массовой информации. Народное, сильное, независимое от каких-то там ангажированных товарищей, каких-то там ангажированных структур противочеловеческих, которыми сейчас наполнено наше пространство. Дальше. Доносить эти все цели, эти образы, программы должны не какие-то там пустобрехи, крикуны, а адекватные человеки. Как я уже говорил ранее, представители народа, представители каких-то направлений, кому доверяет народ, кого выдвигают в управление, в руководство, на какие-то там важные посты, и в случае чего народ же может за хвост и дернуть, если там он прорежется вдруг и рожки вылезут. Ну и, естественно, вот в это общее дело приглашать специалистов, разработчиков, исполнителей, в общем-то, вот в это общее дело и формировать тот центр сборки, управления со своими лепестками, с своими департаментами, направлениями, о чем тоже говорилось ранее. И снова вот это все, опять же, доносить до каждого через средства массовой информации, через свое народное средство массовой информации. Вот такая нехитрая последовательность, которая понятна каждому, которая проверена в делах, ну и которую почему бы нам не применять. Благодарю, Алексей. Мой ответ на мой же вопрос. Что нам нужно сделать для создания среды объединения ради общих дел? Я хочу всем напомнить ту заставку, которую Народное славянское радио создало для нашего сегодняшнего эфира. Это «Бригантина в лучах восходящего солнца». И хочу напомнить всем нам известную поговорку. Никакой ветер не будет попутным кораблю, который не знает, в какой порт он плывет. Нам действительно необходимо для общего дела, для общего единения, понимания общей цели. То есть, поэтому для того, чтобы на нашей объединительной платформе мы собрали представителей всех движений, всех направлений, нам нужно донести до них ту цель, ради которой мы объединяемся, и то общее дело, к которому мы их призываем. И, конечно же, да, я солидарен с Алексеем Орловым, который сказал, что нам нужны делегаты, нам нужны представители. Вот делегаты и представители – это та подсказка, тот алгоритм, то решение, которое может преодолеть то, что мы не могли преодолеть до сих пор. Мы до сих пор не можем собрать за одним столом лидеров движений, течений, тех или иных народных, общественных объединений. А представители этих съездов, этих советов, этих форумов, этих соборов, они вполне могли бы собраться и вполне могли бы представлять свои проекты, свои наработки, участвовать в общем обсуждении и с обратной связью возвращаться в свои объединения, в свои движения для того, чтобы там обсуждать и возвращаться со своими резолюциями по тем решениям, которые принимаются сообща. Вот этот алгоритм мне представляется реально работающим. Общая цель, которая всеми воспринимается как верная, и представительство народа, будь то общины, будь то рода, будь то движение или течение, представляют своих делегатов, которые садятся и разговаривают. Это тот алгоритм, который я предлагаю к реализации. И сейчас я передаю микрофон Валентину Ильичу Назарову. Валентин Ильич, ваш вопрос участникам нашей сегодняшней дискуссии. Ну, опять же, у нас экспромт и экспромтный вопрос. Мы говорим о будущем, о желаемом, о народовластии тоже. Вот как вы считаете, вот оно в идеале, вот как мы хотим, оно каким должно быть по механизму? Вот как, кто и как должен соотноситься с властью, чтобы это вот было правильно с нашей точки зрения? Благодарю за вопрос. Владимир Васильевич Белокрылов, у вас возможность первым ответить на этот вопрос, пожалуйста. Народовластие – это прежде всего возможность и способность народа оказывать реальное воздействие на власть. То есть в копном устройстве общества есть реальная способность и возможность воздействовать на управленца, который находится на том или на уровне весевого там, державного управления, с целью его отстранить от этой власти в случае, если он каким-то образом нарушил те или иные принципы управления. В нынешнем состоянии народ полностью оторван от власти и никаким образом не имеет возможности отстранить от управления тех, скажем, управленцев, министров, экономистов и прочих людей, которые у власти, и отодвинуть, убрать их от рычагов нет никакой возможности. Поэтому реальная основа управления, самоуправления обществом – это, во-первых, самодержавие, когда народ держит себя на основе правил известных и принятых в обществе как основу их взаимодействия, и способность устранения от власти тех лидеров-управленцев, которые избраны им на руководящие посты. Благодарю. Благодарю. Владимир Васильевич, Алексей Орлов, пожалуйста, мой ответ. Да, хороший вопрос. Я считаю, что власть – это все-таки народ. И почему так? Да потому что наше слово, образ слова «власть» означает «владу». И поэтому, если владу не с природой, не с народом, то эта власть являться не может. Это может быть руководство какое-нибудь, это может быть царь горы какой-то, но это не власть. Вот, поэтому власть – это народ. Так, в принципе, в Конституции и у нас и записано. По большому-то счету, кто является непосредственной властью. И это надо как статус-кво восстанавливать по всем направлениям. Но надо учитывать, что не просто каждый от имени народа может быть властью. Например, там, от младенца, который еще ничего в этом мире не знает, и который полностью зависен ото всех, до какого-нибудь там алкоголика, или проститутки, или продажной твари, да? Только те могут быть властью, представителями народа, кто радеет за этот народ не на словах, а на деле, кто проверен жизнью и чьи слова с делом не расходятся, кто, о чем уже говорилось, хозяин по жизни, показал, что он умеет хозяйствовать, кто организатор, показал, что он умеет организовывать, кто умеет делать, кто вот практически в жизни показал, кто он такой. Вот это представители народа, вот это должна быть власть. Ну и здесь, естественно, все виды родового права, проверенные многими веками, от личного до державного. Ну, копны как один из таких видов самодержавия. Но это то, что нам нужно. Ну и вот если мы это все понимаем, то понимаем, что власть в конечном итоге создается народом. Народом, который независим от чего-то, который сам себя держит, обеспечивает. Вот три уровня экономики мы можем рассмотреть как раз, которые в сталинское время попытались каким-то образом в жизни проявить, и много что получилось. Вот там как раз три уровня было. И экономика, экономика – это наука о ведении народного хозяйства, с греческого переводим на современный, на наш русский. То вот народное хозяйство, то оно определяет очень многое. Почему? Если нет народной экономики, то в этом случае народ не может быть властью. Если нет своей казны, своего коша, значит, народ не может поддержать то, что необходимо. Значит, народ не может выделить тех делегатов, вернее, назначить тех делегатов, которые будут народом поддержаны. Здесь вот много-много-много что связано. Поэтому божественное проявление – это понятно, с этого все начинается. Цель жизни – тоже понятно, с этого все начинается. Но если не подтверждено экономикой, если нет независимых людей, если все от чего-то зависят, то это, по сути дела, не народ. Это стадо людей, которых хоть на бойню, хоть на войну, хоть на демонстрацию, куда угодно можно посылать, и их удел только блеять и стонать под игом, например, каких-либо богатеев, буржуев и так далее. Поэтому власть создается из хозяев, и хозяева во власти, представители народа, радеющие, не кулаки, не буржуи, нет, а именно хозяева, народники, представители народных хозяйств, народных предприятий и так далее. Вот что, на мой взгляд, является властью. И, на мой взгляд, необходимо вот это все правильно осознать и восстановить вот этот уровень власти, а не идти на поводу у тех, кто залез на вершину куда-то там, имея кучу денег наворованных, и себя объявляет властью. С нормальными, порядочными людьми будем взаимодействовать. А куда без этого? Что же нам, всех одной гребенкой, что ли, грести? Всех-то одной поганой метлой, что ли? Нет. Нормальный человек, адекватный, за народ, с нами. И во власти он уже побывал, знает все там подноготности, все входы и выходы. И можем это все дело применять на пользу. А если подонок какой, ну извини, с подонками разговор очень простой. Удар в зубы, пинок под зад и на скамью. А дальше куда назначат? На благо народа. Благодарю тебя, Алексей. Я, в свою очередь, отвечаю на вопрос Валентина Игоревича. Скажу следующее, что вопрос народовластия, он ключевой с точки зрения маркера, применю такой термин, проявление осознанности народа. сегодня эта осознанность практически на нуле, потому что народа власти как такового нет, и народ не участвует никак в управлении не то чтобы государством, а даже на местном уровне своими местными или, как сейчас говорят, муниципальными образованиями. Все управление идет на уровне исполнения бюджета, все депутаты на уровне кандидатов формируются администрациями, и восстановление народовластия – это корневая задача, которую нам необходимо решать. И здесь как раз и встает вопрос тех общих дел, которые народ должен осознать и принять на себя, сначала на уровне своих малых поселений, а потом уже на уровне регионов и всей державы, всей страны. Поэтому восстановление этого уровня ответственности в народе, восстановление понимания общего дела, и здесь я соглашаюсь с Алексеем Орловым в части экономики, общее дело, то есть общие экономические интересы должны быть, конечно же, но общее дело – это не только экономика, в моем понимании, это и образование, и здраво, и культура, и все это является тем общим делом, которое является основой местного самоуправления и основой тех задач, которые народ должен решать через систему местного самоуправления. Вот такой у меня ответ. То есть это лакмус для определения уровня осознанности народа, это народовластие. Когда народ проснется, надеюсь, это время уже наступает, тогда установится народовластие, а пока его нет. И я возвращаю микрофон Валентину Игоревичу для того, чтобы он сам ответил на тот вопрос, который сформулировал. Пожалуйста, Валентин Игоревич. Я абсолютно согласен со всеми высказываниями предыдущими. Просто хочу дополнить, что власть, он, вообще функция управления, она всегда очень конкретна. Нельзя управлять чем-то вообще. Понимаете, когда нет конкретных задач, когда непонятно, в какую сторону плывет наш корабль, естественно, тогда в качестве депутатов годятся и спортсмены, и певцы, и вообще люди, которых никто не избирал, но которые проходят по партийным спискам и потом вызывают недоумение. Вот. Так вот, в данном случае, как только мы наполним конкретикой вот эту самую функцию управления, все станет на свои места. Если люди на какой-то территории, они начнут разговаривать с властью партнерски, доброжелательно, но говорить о будущем, о созидании, не то, что мы распределяем деньги, которые из Минфина присылают, а мы сами, мы талантливый народ, мы здесь можем у себя на территории производить в 10 раз больше товарной продукции и жить как в Германии, в Голландии, во Франции. Вот. Если они вот это перейдут на программу развития, программно-целевое развитие, то тогда вот эта общность людей, да, своим мягким давлением, гражданским давлением, мягкое гражданское давление со стороны населения, оно будет формировать требования к каждому чиновнику. Понимаете, каждый чиновник начнет за что-то отвечать. Сейчас же они ведь отвечают только за то, чтобы не опоздать на работу. Они распределяют деньги, присланные из Москвы. У них нет других функций, потому что народ безмолвствует. Поэтому еще раз говорю, самое главное сейчас наша задача, чтобы народ осознал, что никто, кроме него самого, не даст ему будущего, не принесет счастья. Никакие инвесторы не принесут счастья и нашим детям, внукам и последующим поколениям. Вот. И как только он это поймет и начнет действительно вместе с властью вырабатывать стратегии и утверждать эти стратегии, и корректировать эти стратегии каждый год, и оценки выставлять каждому чиновнику по исполнению этих своих наказов, вот тогда он и станет властью, тогда он и будет власть народа, и тогда будет гармония у нас, и будет действительно солидарное общество, когда будет единая цель, единое будущее. И я вас уверяю, мы еще превзойдем то, что было в сталинские вот эти индустриализации. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Я передаю микрофон для формулирования своего вопроса Владимиру Белокрылову. Радию Зарислава. Радий, пожалуйста, тебе слово. Нынче очень часто звучит такой образ «устойчивое развитие». Что вы под этим понимаете и как оно приемлемо для нашего будущего? Потому что даже на многих наших форумах об этом говорится. Благодарю. Благодарю за вопрос. И Алексей Орлов у нас начинает круг ответов. Пожалуйста. Устойчивое развитие. Да, вот как-то вот если задуматься над словами, то иногда возникает вопрос. Устойчивое, то есть стоит на месте, но при этом развитие. Но ведь это же жизнь наша. Вот, к примеру, если мы можем обеспечить устойчивое развитие человека от рождения до, скажем так, преклонного возраста, когда он себя уже сможет проявлять, ни от кого не зависеть, в полной мере проявлять, либо до зрелого возраста, то как раз тогда, вот, наверное, и к власти, и к нашей жизни, и к нашему миру можно это проявить. Устойчивое, то есть то, которое твердо стоит на своих ногах, а развитие, которое развивается. Но здесь надо добавить еще, наверное, слово «рост», потому что просто развитие, ну, развиваем ниточку, развиваем, а мне кажется, вот развивать и расти, как вот не ниточка, которую развиваем, чтобы образ такой был, а как из зернышка росточек пробивается, он вроде из себя выпускает, что это развитие происходит, но при этом еще и в росте, а не просто ту же самую массу зернышка одного он вытягивает до высоты дуба, к примеру, там, 500-летнего, либо до ширины, да, ну, не получится. Поэтому нужно развитие и рост. Поэтому устойчивое то, что стоит твердо на ногах, но при этом не просто стоит, а двигается. И ни ветер не завалит, ни какие-то там перипетии не завалит, трудности жизни. На мой взгляд, это. А поэтому это природосообразие, в первую очередь. Ведь мир неплох, мир очень хорош, он продуман-то очень замечательно, здорово. Для того, чтобы каждый знак смог в этом мире достичь того, что предназначено судьбой, предназначено свыше. Для того, чтобы семьи были правильные, чтобы всем было хорошо. Так вот, природосообразие – это первично по тому, как должно быть свыше, без нарушений. Вот это будет как раз устойчиво. А там дальше какие-то творческие возможности каждый будет дополнять, исходя, опять же, из понимания единой общей цели. И у нас будет все хорошо. Благодарю, Алексей. Моя очередь ответить на данный вопрос. И я вижу в этом словосочетании как бы двойственность. Ну, во-первых, устойчивое развитие – это нонсенс, да, то есть стоять и развиваться одновременно невозможно. И поэтому я буду в своем ответе исходить из того, что, вероятно, автор этого высказывания, если он, конечно, не делал какую-то закладку, тормозящую это самое развитие, имел в виду равномерное, эволюционное, стабильное развитие, то есть без потрясений, без революций, без скачков. А вот именно равномерность, эволюционность, стабильность в рамках, я бы так сказал, божественного замысла. Вот такое развитие, оно соответствует тем целям, тем задачам, которые стоят перед нашим народом. А стреноживание коня, который как бы должен бежать, но при этом его никуда не пускают, вот этого нам не нужно. Такой будет мой ответ, и я передаю микрофон Валентину Игоревичу Назарову. Пожалуйста, Валентин Игоревич. Абсолютно, я согласен с предыдущими. Значит, устойчивое развитие, принцип, это сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня. Это нарастание. Значит, у нас в стране и в нашем обществе огромный потенциал для ровно такого устойчивого развития. Значит, вчера еще мы ждали прихода инвестора, и все свои, значит, будущее связывали с счастьем, которое нам вот эти добрые стяжатели принесут. Значит, но сейчас мы должны только надеяться сами на себя, и ровно поэтому устойчивое развитие у нас должно происходить исключительно из использования наших богатств. Мы богатейшая в мире страна. Я доктор наук по использованию природоресурсного потенциала. Могу вам сказать, что в отношении нефтегазового потенциала, вот тот ресурсный потенциал у нас используется с КПД паровоза на 8, на 9, на 10%. А введенные в эксплуатацию месторождения всего лишь на 25, 26, 27%. То есть все остальное остается там, в земле. И я приведу слова академика Чентурии, что есть технологии, есть месторождение. Это что означает? Что если технология не подобрана для месторождения, то оно так и лежит в земле, это богатство, понимаете? Так вот, богатство у нас лежит во всем. Оно лежит в залежах природных ископаемых, оно в неиспользуемой земле. У нас 41 миллион гектаров пашни зарастает бурьяном, у нас вся нечерпаемая, черноземье, все у нас не обрабатывается. У нас из рук вон плохо, лесные угодья используются, практически не используются водные ресурсы. Внутреннего бассейна имеется в виду. В океанах как-то мы еще ловим там чем-то, каким-то своим флотом. Таким образом, у нас потенциал огромный. Поэтому нужно людям просто сорганизоваться, вот людям, народу, вот его ячейками народа нужно сорганизоваться и именно вот через программы развития своих территорий добиваться вот эффективного использования, как в Голландии каждый квадратный метр используется, как в Китае, как в Японии каждый квадратный метр земли, каждый кубометр воды, все используется для пользы дела. И люди живут хорошо, зажиточно. Мы почему так не можем жить? Обязаны, просто обязаны. И вот в этом и будет наше устойчивое развитие. В постепенном, в гармоничном, в разумном, в рациональном, не в захватническом, не в порабощении, не в покорении матери природы, какая логическая ошибка, да? А именно вот в гармоничном длении нашего народа во вмещающем ландшафте. Гармония должна, ноосферное развитие. Вот сейчас 140 лет Вернадскому академику, он выдвинул этот тезис. Ноос – это по-гречески разум, разумное развитие должно быть. Вот оно устойчивое развитие, ноосферное развитие. Спасибо. Благодарю. Владимир Васильевич, ваш ответ. На свой же вопрос. Да, мой ответ, значит, термин устойчивого развития появился в 70-е годы прошлого века. Это примерно одновременно с появлением теории золотого миллиарда. И те управленцы, которые замышляли свое будущее, они, в принципе, и заложили этот когнитивный диссонанс в этот термин, который нынче используется практически во всех странах мира. И, соответственно, вот этот, как вы правильно сказали, устойчивое развитие быть не может. Оно может только быть динамичным, развивающимся, растущим. И если мы устойчиво развитие загоняем в стойло и ставим его устойчивым, то мы получаем кризис, который нынче мировой, экономический, биосферный, и человеческий, и общий кризис всего и вся. И вот это как раз тот замысел, который был тогда внедрен, он нынче, мы пожинаем его плоды. Поэтому я думаю, что вообще мы должны отказаться от этого термина и для будущего нашей державы говорить только о динамичном развитии, о развитии растущим роста и процветания. Ну а природу нужно не эксплуатировать по полной, а ее нужно сберегать. Если вы срубили одно дерево, то посадите 5. Если вы взяли кубометр воды, то очистите 10. И поместите, возместите в природу. Тогда это будет наша среда обитания здравая, и мы будем процветать. А если мы будем насиловать ее и высасывать как паразиты, то долго мы не протянем. Благодарю. Благодарю, Радей. Следующий вопрос от Алексея Орлова. Алексей, пожалуйста. Да, так, конечно, это вопрос надо задать правильный, да? Да еще и умный. Много было сказано про то, что власть плохая. Вот везде. Власть плохая. Ну, может быть, у нас тут есть исключение. Говорю, не вся власть плохая, да. А так вот постоянно слышим. Власть плохая, гнилая, надо власть менять. Но все это, в общем-то, понятно. Уже много лет об этом говорят. Но как-то вот слова, а воз и ныне там. Ну, и вот хочется в связи с этим таким людям, которые об этом говорят, задать вопрос. А вот представьте, что завтра вот этой самой гнилой, плохой, коррумпированной власти раз и не стало. Ну, просто раз и нету ее, все. Вот вы просыпаетесь, и у вас это вот приглашение. Станьте властью. Станьте руководителем страны, премьер-министром, ну и так далее, и тому подобное. И вот возникает вопрос. А вы готовы стать властью? У вас есть эти коллективы, у вас есть эти планы, система, понимание, конкретные, может быть, какие-то там действия продуманные, на бумаге записанные, чтобы то достаточно было специалистов включить, да и все. Вот вы готовы стать властью? Вот таких людей я постоянно сейчас спрашиваю. Знаете, многие люди затыкаются, просто сразу затыкаются, потому что трындить-то и ругать просто, а вот предложить что-то системное, понятное, доступное, простое, не всем это дано. Ну и вот сразу отсеиваются те, которые не способны вот такой властью стать, а только готовы критиковать. Так вот, вопрос, поскольку ко всем я не могу сейчас обратиться, хотя обращаюсь ко всем. Вот вопрос. Если вдруг завтра, мои друзья, мы станем с вами вот той самой властью. Вот все раз оставку подали, теперь мы власть. Вот какие первые декреты, решения, там 3-5, и способы их выполнения, этих самых декретов и решений, вы готовы предложить? Очень интересный вопрос. И, значит, поскольку я отвечаю первым на него в нашей очереди, то мне, конечно, всех интереснее на него отвечать, потому что у моих коллег еще будет время подготовиться, а я уже прямо вот сходу на него отвечаю сейчас. С чего бы начал я, если бы вдруг меня спросили, что нужно делать? Ну, из-за печки вытанцовывай, нужно начинать с основ. А наша основа – это коны мироздания. То есть нужно, значит, сразу установить, что вся правовая база нашей будущей державы основана на божественных конах. А как только, если я получу возможность управлять этим процессом, ввожу божественные иконы как основу, то у нас сразу же вся система управления и вся система мироустройства строится в соответствии с этими иконами. У нас нет там, значит, никакого судного процента, никакого паразитизма, у нас другая экономика природоподобная, у нас нет торговли, у нас есть, значит, обмен, значит, в зависимости от реального потребления, а не паразитарного. То есть у нас нет нормы прибыли, ну и так далее. Это то, что касается экономики. У нас приоритет духовного над материальным, но в то же время гармония и материального, и духовного. У нас задачи державы, как страны, как государства, как управляющей системы, основная – это создать условия для каждого человека в его собственном совершенствовании и развитии. Ну, то есть построение державы света, той, о которой мы так долго говорили в течение минувшего года в Совете Согласия, это вот и будет теми шагами, которые я буду реализовывать, в том случае, если вдруг рычаги этого управления каким-то образом окажутся рядом с моими руками. Вот такой мой ответ. И я передаю микрофон Валентину Ильичу Назарову, который сейчас нам расскажет, что сделает он, когда будет руководителем нашей державы. Пожалуйста, Валентин Ильич. Ну, во-первых, я руководителем-то с 87-го года работаю, в том числе и многотысячных коллективов. Поэтому хочу сказать, что руководство – это большая тяжесть. Это прежде всего ответственность, дорогие мои. И если, допустим, на кого-то из нас бы свалилось вот то, что сказал Алексей, то я вам скажу, что это означает, что мы бы загнали бы себя на этой работе, это точно. И никто бы нам спасибо не сказал. И сдохли бы мы от инфаркта, инсульта, и спасибо нам никто вдогонку бы не сказал. Это как вам сказать, то, что пришло сверху, с небес, вот упало на тебя. Вот спасай народ, что называется, да? Вот, и будем спасать, и никуда не денешься. Так, это тот же самый выбор, как у наших ребят, которые там на фронте, да? Или закрыть грудью амбразуру, или что? Или всех в этот пулемет положат после этого. Вот это вот тот самый извечный выбор человеков. Вот, что же касается конкретных дел, да? Если, значит, власти вот так бы упало и давай людей спасай, значит, прежде всего сейчас в людях вот это вот уныние, понимаете, вот это вот после рыночного вот этого 30-летия, да, вот после этого всего людям надо обрести уверенность в себе, в своих силах, чтобы они снова народом стали, прежде всего уверенность, гордость им вернуть. Поэтому надо всегда, начальнику всегда надо обращаться, дорогие друзья, дорогие соратники, у нас с вами общее дело, общее будущее, и я, если я, допустим, начальник ваш, я лично отвечаю за каждого из вас, за вашу судьбу, за все, что с вами будет происходить, за все ваши проблемы, неприятности, все вот у кого что случится, все идите ко мне, я буду лично решать. Ну, слово сказать, я по жизни так себя и вел. Собственно говоря, поэтому нет у меня ни вилл, ни яхт, ни капиталов. И не надо мне их. Вот. А что касается вторым шагом, это то, что, значит, раз мы все вместе в одной лодке, а я ваш первый пилот самолета, у него же ответственность, правда, за всех пассажиров. Вот. Если я ваш первый пилот, то давайте мы решим, куда же мы летим, что же мы делаем, какую мы стратегию делаем. И начинаем строить программу развития, программно-целевое движение, где будет все так, как вот сказал вот Павлов Владимир Вячеславович, совершенно правильно, да, где будет русский банкинг с нулевым процентом, где будут гарантии каждому, каждому будет минимальный безусловный доход, несомненно, и будет возможность каждому проявить свои творческие, трудовые способности, то есть заработать вторую зарплату, третью, восьмую, чтобы ни одного безработного, ни одного бездомного, ни одного головного не было категорически. Категорически. Вот с этого надо начать, с декларации обращения ко всем людям, что у нас теперь общая судьба. А второе, начать программно-целевым образом все это отстраивать. Так что у меня, как у производственника, все это обычный алгоритм, все нормально. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Радей, пожалуйста, что ты сделаешь, если вдруг окажется у руля управления планетой? Ну, во-первых, нужно начать сначала. Что такое власть? Власть – это реализованная или реализуемая способность управлять. Надо понимать, что далеко не все обладают этой способностью. И исходя из варновой структуры общества, это могут делать или витязи, или ведающие, которые уже понимают понятие держава, родение за общее дело и прочее. Если поставить к власти весю или труженика, то мы наблюдаем нынче эти как бы результаты таких управленческих деятельностей. Поставили хозяина вещью Ткачева министром сельского хозяйства. Он все сельское хозяйство себе в карман запихал. Поставили его губернатора, он весь край себе прихватизировал. Ну и так далее. И таких примеров можно приводить в массу. Ну, а для того, чтобы какие необходимо принять действия, когда в самом деле начнется, скажем, державное устройство, совершенно верно было сказано, что первое – это должна быть идея, должна быть вектор развития державы и каждый человек, каждый член общества должен понимать, что его ожидает будущего и что он в дальнейшем строит, а не просто быть, скажем, добытчиком пропитания себе на каждый день. А русский человек без светлого будущего, он не может существовать. Поэтому первое, это, конечно, идеология, это вектор развития, это направленность его деятельности. Второе, что губит экономику и все наше общество, это ростовщичество во всех его проявлениях. Ну и дальше уже как бы производные, это единство воспитания, образования, просвещения в их истинном понимании, воспитание новых членов общества, то есть привитие каждому молодому, новому вступающему члену общества правил общежития, вот тех правил жизнеустройства. Образование каждому молодому человеку, чтобы он мог профессию приобрести. Просвещение каждого взрослого человека при соединении его с божественным замыслом. Абсолютная трезвость общества. Чепевины и чекуртабы должны подвергаться остракизму во всех средствах массовой информации. И поэтому министрам, скажем, средств массовой информации, министром поставил бы Орлова в первую очередь, чтобы его канал Народного славянского радио стал первым каналом во всем, во всей державе и, соответственно, нес это разумное, доброе, вечное. Ну и, соответственно, обязательно должна быть обратная связь от народа, как носителя верховной власти, к любому управленцу на любом уровне его ступеньки иерархической или какой там она будет. И, соответственно, ответственность каждого управленца за продукт своего управленческого труда быть полная и безоговорочная, беспрекословная ответственность. Благодарю. Благодарю, Радей, Алексей. Ну, теперь поделись с нами, что ты будешь делать, когда окажешься во главе державы. Предложил теперь, давай, да? Хорошо. Ну вот я считаю, что высказывание товарища Сталина в 1936 году, в мае месяце, «Кадры решают все», очень важное. И если уж мы хотим заняться державостроительством, то необходимо первое, с чего начать, это подтянуть те кадры, которые вот и будут решать все. Кадры из неподкупных людей для того, чтобы провести ревизию и разбор ситуации, где мы сейчас находимся, потому что многое нам пока неизвестно. Ведь каждый прохиндей на своем месте так дела крутит, чтобы запутать как можно больше. Не надо поэтому чертей за хвост взять и рогами пообломать, поэтому надо разобраться, какие у нас ресурсы, что у нас есть. Это должно быть честно произведено, поэтому должны быть люди неподкупные. Это вот первое, с чего необходимо вообще начать. И если мы не будем знать, что и где творится, то в этом случае тогда у нас будет шаля-валя и не пойми что. То есть упорядочить понимание о том, что есть, и понять, что у нас есть. Дальше. Обязательно следующий шаг или параллельно с этим – так параллельно держусь. Это донесение до народа того, что происходит, честная информация и внедрение в жизни, это тоже вот параллельно, трехуровневой плановой безналоговой экономики. Безналоговой, я не оговорился. Что это такое, подробно могу рассказать, как это все представляется и почему это самое-самое совершенное из всех видов экономики, то есть народного хозяйства, знания народного хозяйства, что вообще в природе может быть. Готов этим поделиться. Естественно, что подготавливать и внедрять системы изменения, вернее, изменения систем образования, досуга, здравы, судов, охраны, ну и так далее. Все должно быть для народа и ради народа. Смотрите, я сейчас не говорю, что кто-то говорил что-то не то до меня. Наоборот, дополняю то, что было сказано, потому что все сказанное для меня – это на вес золота. Я просто дополняю это мои мысли. Мы сейчас учимся складывать вместе. Должна быть проработана верная система выбора и назначения по нашим укладам. Но здесь копное право произносилось. Копное право – это один из видов права, не более того. Но пускай так вот. Многим известно слово «копное право». Пускай будет так, по копному праву. Госбанк, государственный банк, державный банк должен быть беспроцентным, о том же здесь уже говорилось. Не дающий в долг, а выдающий средства по распоряжению уполномоченных народов структур для того, чтобы он не зарабатывал на том, что дал кому-то в долг, а чтобы это мироед, обыкновенный мироед, исполнять свою задачу. Это банка. Кто-то должен следить за казной. И выдавать деньги, средства какие-то на то, что необходимо народу. Дальше необходимо будет выйти из всех международных паразитических структур, которые подчиняются новому мировому порядку. Уверяю вас, огромное количество таких. С ними мы играли, заигрывали, где-то нас принуждали в них находиться. Вот пришло время из них выйти. А это означает, что тогда мы будем полностью независимы. Дальше. Необходимо каждому человеку через средства массовой информации, то есть средства массовой информации должны стать народными, опять же, а не зарабатывающими на рекламе. Да? То вот через эти средства массовой информации необходимо каждому человеку доносить, что вот старый уклад жизни – это разрушительный. Ну, все же это видят прекрасно. А как надо жить? То есть пропагандировать. Вот кому-то не нравится слово «пропаганда». Ну, ничего страшного. Пропагандировать, доносить правильный образ жизни, там, трезвый образ жизни, нежелание заработать, а желание жить в достатке, счастье, радости для исполнения каждым человеком поставленных свыше задач для человека, там, для семьи, для общества, для мира. Ну и в конце концов, чтобы нам жить в радости, в природосообразии и в державе. Ну и естественно, очень важно, не делать более тех ошибок, которые ранее до нас сделали другие предшественники, которые также, может быть, искренне хотели изменить мир. И таких примеров по всему нашему миру огромное количество. Дурак учится на своих ошибках, а мудрый учится на ошибках дурака. Ошибок сделано множество, теорий есть много, поэтому нам необходимо учесть ошибки, чтобы история, наконец, учила. Они, как в оговорке, история учат только тому, что ничему не учат, да? Вот это нам все необходимо сделать. Поэтому нужны кадры, кадры и еще раз кадры, понимающие вот эти самые уклады, про которые мы говорим, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, ну и так далее и тому подобное, чтобы главная цель для каждого человека была понятна, ясна. Ну, примерно так. Благодарю, Алексей. На этом мы закончили второй круг нашей сегодняшней дискуссии. И я передаю микрофон своему соведущему Алексею Щербакову. И сейчас у нас будут ответы на вопросы от гостей студии, от участников нашего эфира, которые наблюдают за нашим разговором в интернете. Алексей, пожалуйста. Благодарю, благодарю, Владимир. И идем дальше, переходим ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит коротенькая отбивочка, и мы идем дальше. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – объединяющий собор. За время обсуждения набрались у нас вопросы, и сейчас я их буду озвучивать. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Можно ли договариваться, объединяться с «пятой колонной» в кавычках, или это бесполезно? Немножечко, маленькая справочка, да, «пятая колонна» от испанского Колумна, наименование агентуры генерала Франко, действующая в Испанской Республике во время гражданской войны в Испании 1936-1939. В политической фразеологии и журналистике словосочетание активно употребляется по отношению к различным типам внутреннего противника, обычно в кавычках, что подчеркивает прецедентность названия. Кто готов ответить? Ну, давай, Владимир Павлов. Я готов ответить, начать отвечать на этот вопрос. Ну, то есть, пятая колонна, она представляла интересы противной стороны, то есть той стороны, с которой официальная власть Испании находилась в состоянии войны, как бы, да? Поэтому та пятая колонна, которая задается вопрос, она представляет интересы не русского народа, а интересы каких-то иных народов, находящихся за пределами Руси. Поэтому договариваться или разговаривать с пятой колонной нам не о чем. Возможно, мы о чем-то должны будем договориться с их хозяевами, ну, потому что мы какое-то время будем жить и существовать на одной планете, пока у нас не будет единой державы, единого державного управления планетарного, то вот с их хозяевами, да, наверное, нужно будет о чем-то договариваться. А с этими домашними неграми, которые сейчас сюда направлены для представления интересов своих хозяев, нам говорить не о чем. Благодарю. Идем далее. Нет, там же еще есть. Руку поднял. Нет, нет, Иди. Нет. Я имею в виду, идем далее, отвечаем на вопросы. Ага. Валентин Назаров. Сейчас. Слышно? Ага, извините. Дело вот в чем. У нас система сегодня государственного устройства, она подстроена под мир хозяйственной связи. И все люди, которые работают, это порядка 2 или 3 миллионов человек, которые исполняют те или иные функции, да, вот они в этом вертикали власти. Вот они выполняют вот это их система, то, к чему их система обязывает. Но упрекать их в том, что они идейные наши противники, было бы несправедливо, потому что они получили образование по специальности, а им надо кормить семьи. И, собственно говоря, куда им еще идти-то дальше? Что, на Марс лететь? Там, что ли, искать работу, да? Вот, в этом смысле надо то, о чем мы с вами говорим, мы говорим об образе будущего, о новой системе социально-экономического устройства, о новом укладе, которая впишет в себя всех, понимаете? Если человек, он сейчас исполняет вот эти требования системы, то дальше он будет исполнять требования следующей системы. Вот как при СССР. Не было принято обогащение, такого лозунга, обогащение любой ценой, значит, человек человеку, там, волк и сволочь. Понимаете, и жили по кодексу строителя коммунизма, да, и не воровали массово. А сейчас, когда вот это поставлено во главу угла, обогащение, бабло, да, ну и что мы хотим? Понимаете, и кого, ну вот пришли вы, допустим, к допустим, в этот коттедж какого-нибудь чиновника, да, и там у него дети, внуки, там дети на скрипке играют, талантливые, там мальчик, там он математикой, там олимпиады побеждает, там все, там дочка у него хирург, там, и что вы будете, всех вы, их, что, все в интернете, вы интернировать будете, куда, в лагеря, что ли? Вот вы что, как с ними бороться-то собрались? Не нужно этого ничего делать. Еще раз говорю, общее будущее, общая судьба. Жили при СССР одним общим, значит, одной бедой, одним счастьем. Общая война была, и все дружно вместе, общее дело, вот победили в Великой Отечественной войне. И также все эти и стройки великие, индустриализация, и все это было общее, понимаете, будущее. Потом вот сейчас нас всех разделили вот по этим вот алчности, сказали, что самое главное в человеке – это алчность, обогащение, вот что самое. Это Ну так это все прошло, все, уже заканчивается это танец, музыка уже закончилась. Некоторые еще танцоры пляшут там на этой сцене, но уже музыка кончилась. Вот, поэтому еще раз повторяю, будущая система, она всех поставит на свое место. Понимаете, а что касается вот этого социального неравенства, которое порождено последние 30 лет, оно выравнивается очень просто. Вводятся налоги, большие налоги на роскошь, на наследование и подоходный налог прогрессивный. Ну и не хочу сказать, что как в Соединенных Штатах, до 92% подоходный налог у них был в 30-е годы прошлого века. Ну хотя бы как во Франции, давайте 65% поставим. Но не 15% же, как сейчас у нас плоская шкала. Это уж вообще куром насмех. Нигде в развитых странах нет такого, как у нас сейчас. Так что я вас уверяю, одно системное решение, оно выправит, все выправит. И всех, из всех людей направит в правильном созидательном направлении. Я вас уверяю. Вот, нам не нужны новые революции, майданы, какие-то вот эти бунты. Ничего этого не надо. Это все деструктивно, это плохо. Вот, только созидательно. Все у нас в этом и сила, понимаете, силы света, да, они победят силы тьмы не еще более кошмарным этим, а именно своим созиданием, позитивным своим, вот этим решением. У нас оружие сильнее, созидательное оружие сильнее, чем деструктивное. Вот его и надо применять. Спасибо. Владимир Белокрылов, ваш ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, понятие «пятая колонна», оно нынче настолько размыто, и кто под него подпадает, это нужно еще задуматься. Те, кто противник нынешней системы колониальной власти, которая нынче у нас находится, их тоже загнать можно под понятие «пятой колонны», противники колониального грабежа нашей державы. Ну, во всем нужно разбираться. Других людей у нас нет. Наши не придут, наши — это мы. Мы должны из этого исходить и понимать, что персонально каждый должен понести ответственность за свои деяния, благие или недобрые. Поэтому огульно определять кого-то там целыми родами, народами, под это мы не будем. У Сталина для всех находилось место в общем державном строительстве. Поэтому я так думаю, что здесь не должно быть такого огульного определения, а должна быть персональная ответственность каждого за свои деяния. Ну и соглашусь с Валентином Игоревичем, что ни репрессиями, ни какими изгнаниями мы державу не построим. Мы построим державу светом, мы построим державу всеми принятыми правилами, по которым пятая колонна впереди нас помчится к светлому будущему. Благодарю. Благодарю, Алексей Орлов. Я считаю, что договариваться надо с теми, с кем можно договориться, кто адекватен, кто честен, кто выполняет взятое на себя слово. А пятая, не пятая колонна, здесь ответ очень простой. Преступник определяется не суммой денег, а определяется преступлением. Вот если преступление совершено, он преступник. И если он преступник, он должен быть на нарах, либо в рудниках. Ну, исполнять что-то полезное для общества, компенсировать те неприятности, которые обществу были доставлены. Поэтому договаривайся с человеками. И когда мне говорят, давайте с партией с такой-то поговорим, давайте с партией с такой, там, еще. Я говорю, я с партией не буду разговаривать, я буду разговаривать с человеками. Вот с человеком, да. А с партией-то что? Потому что человек может иметь какие-то свои варианты, а партия сказала только так. Так что я хочу, чтобы были вот те самые неподкупные в наших рядах люди, которые будут честно, искренне разбираться с тем, что происходит, а не просто репрессировать всех подряд. и стоять к стенке только потому, что кто-то сказал, что он пятая колонна. Но завтра на вас скажут, вы пятая колонна. И, уверяю вас, найдутся те, которые скажут. И вы потом будете кричать, за что меня, как же я, а почему, да я же такой хороший. Ну, пистолет приставит в голове, да и выстрелит. Потому что кто-то докажет, что вы пятая колонна. Вот, так что не с каким-то движением надо разговаривать, не с какими-то там, может быть, дурачками. Да, кстати, дурачок должен сидеть, если преступник должен сидеть в тюрьме, предатель на нарах, да, а дурачок, ну, отличить его надо. Поэтому в пятой колонии разные есть, в кавычках, в пятой колонии. Есть и трусы, есть и предатели и так далее. Вот каждый должен получить то, что он должен получить по честному суду. И кто достоин нормально взаимодействовать с теми, будем взаимодействовать. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов. СМИ какую роль имеют в объединении, разъединении людей внутри народа и с другими народами? Проплаченные СМИ уничтожают объединение? Кто ответит на этот вопрос? Как не самый главный из присутствующих здесь СМИ, да? Угу. Понятно. Естественно, средства массовой информации, так слово СМИ расшифровывается, СМИ, это то, что информирует людей. А информацию можно любую заложить. Можно кривую, можно обманную, можно честную. Поэтому что сказали, то и несут средства массовой информации, которые принадлежат какой-то там кучке олигархов или какому-то олигарху. Либо принадлежат какому-то там политическому направлению. Так что проплаченные СМИ – это все время те структуры, которые поддерживают либо работают на кого-то конкретно. Я считаю, что средства массовой информации должны быть только народными, никакой рекламы не должно быть. И это априори. Потому что если средства массовой информации получают деньги за рекламу, то это уже проститутки, исполняющие волю тех, кто платит деньги. А что в этой рекламе заложат? Ну, это уже типа средства массовой информации не касается. Алкоголь будут пропагандировать, наркотики, убийства, разврат и так далее. Ну, деньги же заплатили. Красивые же сделали, ну молодцы же, да? Вот, поэтому никакой платной рекламы не должно быть. Должно быть информированное, честное и сподвижение людей на то, о чем мы сегодня говорили. Донесение информации, честной, правильной, для того, чтобы жить, чтобы рода становились крепче, чтобы держава наша была крепкая, чтобы все остальные народы смотрели на нас и сказали, мы с вами хотим, нам с вами по пути. Вот вы светочи, которые несут радость, счастье, не давят кого-то, не уничтожают кого-то, мы вас не боимся, а мы хотим с вами быть. Вот что должно быть. А средства массовой информации – это те, кто доносят то, что нужно донести до человека, чтобы было счастье. Благодарю. Идем далее. Есть, Владимир, есть дополнение? Да, говори. Да, из самого названия СМИ это средство. И так же, как кухонный нож может быть средством резки хлеба, так и средством убийства. Поэтому средства массовой информации, они должны в общество нести просвещение. И этот свет, который они будут нести в общество, они будут это общество делать гармоничным, ладным, и, соответственно, это будет их деятельностью. Конечно, нынешний образ СМИ, он настолько дискредитирован их мерзостью запустения, что просто и сказать нечего про них. Поэтому будущее средство будет совершенно другую направленность иметь. И реализовывать те идеи, которые мы здесь на нашем соборе будем предлагать обществу. Благодарю. Благодарю. Идем далее, если нет ни у кого дополнений. И следующую реплику пишет Эдуард Пастухов. Воспроизводство народа местных на СВО, мигрантов эшелонами в РФ – это замещение? Вот такая реплика. Алексей, ты готов прокомментировать? Да, в общем-то, готов прокомментировать, если так это необходимо. Вопрос этот кому? Это глаз вопиющего в пустыне? Власть плохая, все пропало, все хреново и так далее. Ну, если к ним обращаться, к тем, кто подчиняются вот этой самой ситуация, ну, тогда ничего доброго не получится. Но мы же говорим про то, чтобы дать новые ориентиры, дать новые представления, новую схематику, новую экономику, новые взгляды на жизнь. И вот, вот этого безобразия не должно быть. Вообще не должно быть бойни, не должно быть разрушения. Мы должны в корне гасить все, что может создать разъединение, братоубийственные там, какие-то конфликты и прочее, прочее. Вот это очень важно. Мы должны предупреждать, видеть вперед. Вот это очень важно. Поэтому мы сейчас вырабатываем ту концепцию, которая должна стать государственной концепцией, мировой концепцией, мировоззренческой и так далее. Ну и воспроизводство народа, я предлагаю все-таки заменить на слово приумножение народа. То, что воспроизводство, это на производстве, это станки, там, техника и так далее. Это технологический процесс. Но мы же не роботы, что нас воспроизводить. Приумножение. Благодарю, Алексей. Валентин Игоревич, есть у вас добавление? Да-да, я хотел сказать, что вообще история русского народа нашего и в веках, в тысячелетиях она состоит в том, что об этом, кстати, говорили академики Рыбаков Борис Александрович и Седов до него еще, о том, что везде, где приходили предки нашего народа, они из родовой общины, они преобразовывали в соседскую общину, которая была более многочисленна, более, с большим разделением труда и давала больше экономический эффект и соответствующие ему социальные формы бытия, там, вечи, там, города, вот эти. Потому что, значит, этносы, которые жили в лесах, они жили своими маленькими этими селениями родовыми и, собственно говоря, и цивилизация у них развивалась крайне медленно, крайне медленно. Вот, в этом смысле, ну, это наша судьба нашего народа, не покорять народы, да, а вписывать их в общее дело. В этом смысле, да, то, что мы используем труд других народов, представителей, ничего в этом удивительного, нового или особенного и нет. Другое дело, что нам самим надо быть хозяевами на своей земле, чтобы и гастарбайтеры, и заезжие инвесторы, они были гостями в нашем доме, а наш народ был хозяином. Понимаете, ну что это такое, когда у нас проводятся всюду конференции по приглашению инвесторов, заходите, значит, инвесторы добрые, выносите из нашего дома, что хотите, оставляйте нам стеклянные бусы. Ну это что ж такое, как же это называется-то, а? Так вот, почему? Потому что у нас не обусловлен интерес коренного народа, не обусловлен, он молчит, безмолвствует. Я ровно об этом и говорю весь вечер. Переходите на программу развития, запишите в этой программе, что мы живем на этой земле, вот в этом районе, в этом селе, в этом поселке, вот в этой области, да, и вот наши интересы таковы, что нам здесь нужно вот это и вот это. И в исполнение наших интересов мы можем пригласить и инвестора, и гастарбайтеров, и кого угодно. Это наши, потому что интересы. Понимаете, мы, хозяева, должны быть в доме, еще раз повторяю. В этом смысле никакого антагонизма, противоречия нет. Точно так же, как нет противоречия в том, что, как говорил Сталин, я русский человек грузинской национальности. Так же, как и Кутузов с Менделеевым, это хоть и татары, но это звезды русского мира. И Пушкин, хоть он и эфиоп, а он звезда русского мира. Это, понимаете, Россия для русских – это лозунг, который абсолютно чужд нам, чужд. Значит, русский мир – это среда обитания сегодня 190 наций и национальностей в границах Российской Федерации. В этом смысле главное – это чтобы мы себя хозяевами чувствовали. Потому что, как написано в 68-й статье, часть 1 Конституции, русский народ является государствообразующим. Это что означает? Что мы не лучше других, а просто по этим нормам, вот этим мировоззренческим, о которых мы начали говорить, вот по ним и формируется вся эта среда обитания 190 наций и народов. Нам наша эта задача не сидеть, смотреть, как у нас из дома выносят там все, что понравилось инвесторам. Вон я сейчас только что на Московском международном форуме этот самый из торгово-промышленной палаты Гамза, он дал цифры за 30 лет, что нам принесли инвесторы и что они вынесли. Так сальдо в их пользу триллион долларов. Триллион они вынесли больше. Вот и все. Поэтому еще раз повторяю, пока мы не станем, пока наш народ не станет хозяином в своем доме, вот все это и будет у нас продолжаться, вот это. И пятая колонна, о которой вы говорите, и вот это все, и вот и вопросы с гастарбайтерами какими-то, вот непонятные. Еще раз говорю, все встанет на свои места, когда народ станет хозяином, когда он начнет ставить задачи исполнительной власти, формулируя эти задачи, переходя на программы развития, на программы, не просто уповая на невидимую руку рынка. Вот, хватит уже нам ждать милости от природы. Взять их у нее наши задачи. Спасибо. Благодарю. Благодарю, Владимир Павлов. Дополнением. Да, я хочу продолжить то, о чем говорил Валентин Игоревич, о том, что народ должен стать хозяином, должен установить реальные народовластие, и тогда будет решать все те проблемы, о которых в репликах сказываются участники нашей конференции, которые находятся по другую сторону экрана. А тому, кто задает вопрос, я хочу еще раз и всем участникам, хочу всем слушателям и зрителям Народного славянского радио хочу напомнить, что целью нашей сегодняшней конференции, нашей сегодняшней дискуссии является как раз выработка тех механизмов соборности, народной соборности, когда мы сможем собраться все вместе и восстановить вот это вот народовластие, восстановить собственное управление на собственной земле. И к вам, тому, кто задал этот вопрос, у меня есть встречный вопрос, на который я вам предлагаю ответить самому себе или, может быть, глядя в глаза своих предков, с портретами которых вы выходите 9 мая, потом бессмертного полка. А вы, кроме реплик, что еще сделали для восстановления нашей Родины, для восстановления реального народовластия, для защиты нашей страны от вот всех тех негативных тенденции, о которых вы в своей реплике упомянули. Я уверяю вас просто в том, что каждый из присутствующих здесь таких реплик мог бы воспроизвести не один десяток. Мы все понимаем эти все проблемы, но кроме понимания проблем необходимо еще и осознание собственной ответственности за создание реальных механизмов, которые бы ликвидировали предпосылки для возникновения подобных и других проблем. И приглашаю вас присоединяться к этому процессу, потому что если вы являетесь слушателем Народного славянского радио, то вы, скорее всего, и безусловно, светлый человек и болеете за нашу Родину, поэтому нужно включаться в реальный процесс ее восстановления. Благодарю вас. Благодарю. Если больше дополнений нет, идем далее. Есть дополнение. Я как раз вот поддерживаю то, что Валентин Игорь сказал, Владимир. Друзья мои, вот надоело уже слышать вот такие реплики, честно говоря, надоело. Правильно Владимир сказал, каждый из нас готов миллион таких реплик, еще и круче этих рассказать, показать. Но стоит вопрос, а что вы сделали, чтобы стать хозяином и чтобы стать властью? Вы создали какие-то народные предприятия, которые вот родоначальники экономики. Вы готовы предложить какую-то схему простому человеку, который бы ее поддержал, который бы он включился? Вы готовы что-то возглавить? Готовы с кем-то соединиться? Вы готовы стать хозяином? Вы готовы народную экономику проявить в жизни, из которой вот этот фонд будет создан для того, чтобы школы свои организовывать, содержать? Ведь это затратно все. Свои медицинские учреждения, не те, которые выколачивают деньги и работают как для того, чтобы с вас деньги получить. Не банки вот эти, которые вам проценты суют, а свой банк, беспроцентный. Своя безналоговая экономика. Вы это что-то сделали? Вы хоть палец пальцем приложили? Вы кому-то что-то предложили? Сколько можно это писать? И так все понятно. И так нормальному человеку все понятно. Вопрос, что сделал я? Это каждый человек с утра должен себе задать вопрос. И ложась спать, что сделал я? Вот и все. А так просто сотрясать воздух. Это удел слабых. Это удел трусов. Удел бездельников, которых нас всех превратили. Еще остается бутылочку поставить и селедочку. И под бутылочку, закусывая селедочку, говорить, как все нас... Сколько это будет продолжаться? Хватит уже. Дела давайте делать. Есть добавление или идем далее? Идем далее. Валерий Лаврененко. Народничество перед революцией считало, что в массе живут общественные и этические идеалы. В скобочках общественное, артельное, религиозное начало, на основе которых надо все переустроить, но народ пошел за партией большевиков с их программой и действиями. Почему вы считаете, что сейчас можно по-другому? Вот такой вопрос, кто готов ответить? Валентин Игоревич, включайтесь. Ну, я не увидел никакого противоречия между народничеством и большевиками, потому что сочетание вот этого коллективизма и индивидуальных способностей, трудовых, творческих, да, они всегда были в артели, в общине. Хочу вам напомнить, что самое большое в истории всего человечества строительство, это не египетские пирамиды, а наш Транссиб. Транссибирская магистраль, которая была построена в кратчайшие исторические сроки и без всяких олигархов, без экскаваторов и без самосвалов, артелями. То есть государство дало трассировку, положило бочки на бочку деньги, и люди сделали это дело. Вот, в этом смысле, значит, то, что было большевики, они колхозы, коллективные хозяйства, это все оттуда пошло. То же самое, бригадный подряд, это все оттуда пошло. Это те же самые общины, это те же самые артели. То же самое передовики, Стаханов, Паша Ангелина, это все вот индивидуальное желание проявиться. Вот то же самое у Сталина во времена сталинской экономики. 12% экономики – это было артельное производство. И автоматы ППШ во время войны делали, первые приемники, телевизоры – это делали артели. Они 80% разнообразия потребительского рынка делали. Вот, это совсем не был марксизм. Так же, как и НЭП, это был не марксизм. Вот, ну, никак не марксизм. Вот, но он НЭП решил за историческую задачу. Он восстановил страну после тифа, испанки, интервенции и гражданской войны. Поэтому я не вижу никакого противоречия, что люди пошли за большевиками. Большевики просто это была очень маленькая группа людей, которые просто взяли ответственность на себя. Значит, по списку жандармерии, которые в середине 17-го года подали Керенскому, значит, численная списочность большевиков была 3874 человека. И это в то самое время, когда кадетов было больше миллиона, эсеров больше миллиона, а кадетов около 600 тысяч. И уже после февральской революции 17-го года в стране была власть советов. Власть советов была. И Ленин сказал, есть такая партия. 4 июня 17-го года весь зал засмеялся, потому что это была крошечная партия. Но уже к осени, когда вот эти либералы, вот эти кадеты, это вот был прообраз либералов. Вот они мне очень... полная аналогия. Вот. Так вот, они просто... не удержали власть, она рухнула. И вот единственный, кто мог действительно обладал ответственностью за людей, за народ, это были большевики. Они сказали, мы отвечаем. и им поверили, и за ними пошли. Но то, что вы их противопоставляете нашему историческому опыту, это совершенно неправильно. Наоборот, я вас уверяю, есть такой принцип неразрывности истории. Так вот, наша цивилизация, она последовательно проходит вот эти формы, да, Русского царства, Российской империи, Великого СССР, современной капиталистической РФ и вот этой, и чтобы прийти в новую свою историческую форму. Это природная закономерность. Нет никаких противопоставлений. Проходя вот эти формы, значит, созревает это все. Это как вот бабочка становится бабочкой, пройдя стадии куколки и червячка, гусенички. Это закономерное развитие, это природа, понимаете? Поэтому нет никакого противопоставления. Наоборот, это все сохраняет, так же, как у бабочки. Это один и тот же генотип. Там одна и та же молекула ДНК. И в куколке, и в червячке, и в бабочке. И также и здесь одна и та же цивилизация идет сквозь эти формы, обретая все новый и новый исторический опыт и созревая. Вот, поэтому еще раз говорю, совершенно очевидно, неизбежно и закономерно придет более эффективная новая историческая форма, которая сменит вот эту малоэффективную сегодня, которая не может решить проблемы. Она их не очень-то может решить, как мы видим. Все, спасибо. Благодарю. Дополнение, Алексей. Да, здесь надо вот что понять. Валерий все время обращается к революции, к трудам Ленина и так далее. Ну, вот, во-первых, я согласен с Валентином Игоревичем, что здесь-то никакого противоречия нет. Мало того, слово «НЭП» здесь прозвучало. Большевики довели страну до своим военным коммунизмом, до разрухи в головах, которая по профессору Преображенскому отразилась в разрухах в туалете. Почему это произошло? Потому что было отвержено, убрано божественное начало, то есть людей сравняли с биороботами, порождающимися от самки и самца, и умирающими, и все, дальше ничего нет. Это правда, Валерий. Это правда, которую необходимо признать. Это главнейшая ошибка. Если человека приравнять к биороботу, убрать божественное начало, ради которого жизнь, то тогда мы превращаемся в скотов. И вот эти скоты были поставлены в виде шариков во многие инстанции. И военный коммунизм – следствие тех бедных на голову идей, которые подкинули в Россию иностранцы, которые хотели смерти России. И как сказал Черчилль, наш лютый враг, Россия – тот самый корабль, который в рассвете не дошел до вот последних там несколько миль и утонул до входа в гавань. Революция была специально сделана для уничтожения российского вот этого рывка, который был. Потому что изменения уже пошли. Старые не могли жить по-другому. Это не говорит, что идеи неправильные были у революционеров. Да, правильные идеи были. Вопрос, кто финансировал, это ответ на то, почему народники, вот эти самые, не смогли дальше двигаться. А те, кого называют революционеры, двинулись, потому что финансирование огромное количество вливалось. Огромное. И военный коммунизм показал драность штанов и все другое. Поэтому 15 марта 2021 года 10-й съезд РКПБ сменил политику военного коммунизма, проводившегося в ходе гражданской войны и интервенции, которые привели Советскую Россию к экономическому упадку, на НЭП, новая экономическая политика. Замена продразвездки, это первое, что было. Второе, возможность там налоговых и так далее, то есть формы собственности пересматривались, была возможность накопления денег и так далее и тому подобное. Хотя Ленин выступал против этого и говорил, что это еще хуже Колчака может быть, вот эти вот там свободные всякие экономические воззрения. Но давайте смотреть честно. Не только, что большевики только хороши, либо царь только хорош, а на то, что я говорил. Видеть все ошибки, которые производились, чтобы нам не вляпаться. Так вот, первое – это уборка божественного. Я не защищаю в данном случае церкви. Я говорю про то, что уборка божественного. И второе – уборка варновости. Не кастоварновой системы индийского направления. И как это было? Сословие высшие и низшие. Нет, а славяно-русской, истотной, исконной варновости. Вот отсюда и Шариковы появились. И воры залезли вверх, которые на себя красные ленточки наклеили, звездочку поставили, тужурки одели и маузерами там с наганами вооружились. Вот давайте честно об этом говорить. Ибо если вы врете в чем-то одном, вы будете врать и в большом и всегда. Вы будете покрывать секту одну, которая приведет нас всех к упадку. Давайте смотреть честно и смотреть всесторонне, учитывая все проблемы, которые были, чтобы не допустить проблем. Еще раз, дурак учится на собственных ошибках. Зачем нам учиться на собственных ошибках, если ошибок было огромное количество? И при царизме, и при большевизме, и при советской власти. Единственный, кто хоть чуть-чуть подобрался к тому, о чем идет речь, это был не Ленин, а Сталин, который сейчас многие проклинают, либо обожествляют, хотя Сталин, не надо его не обожествлять, не надо его проклинать, надо честно смотреть на эту фигуру, что он делал с точки зрения человека, с точки зрения семьянина, общества и так далее, как он себя вел, почему его дети на фронте были, и почему он оставил после себя наследие, сапоги или пиджак. Вот честно надо смотреть, честно, не выгораживать никого. Будете выгораживать, свалитесь в сектантство, и никакого добра из этого не получится. Опомнитесь, хватит уже быть сектантами. Благодарю, Владимир Белокрылов, тоже дополнение. Включайтесь. Да, в вопросе прозвучало, что народ пошел... Ну, сразу могу сказать, что участь баранов ходить за кем-то, и, как правило, ведут их на убой. И руками вот этого, кто за кем-то пошел, была уничтожена конкуренция Российской империи по отношению к тому коллективному Западу, который тогда увидел, что рывок России будет... что называется, космическим. Поэтому руками вот этого бездумного народа была решена задача. И нынче мы видим ту же самую, тот же процесс в Украине, где тоже кто-то за кем-то пошел, но те, кто проплатили эту ходьбу, они теперь у власти, а тот, кто пошел стадом скакать и прыгать, те уже лежат, скажем, в холодных землях. Поэтому, когда мы говорим об этом хождении за кем-то, мы призываем прежде всего к человечности, и ходить нужно к высшему предназначению своему, божественному замыслу, которым каждый из нас выполняет свое предназначение. И если мы придем к этому миропониманию, то ни за кем никогда никому ходить не придется. Благодарю. Благодарю, Алексей. У тебя еще дополнение, вижу, есть? Да, есть. Говори. Дополнение. Почему? Потому что здесь появилась реплика Валерия Лавриненко в чате. Алексей, вы глубоко не правы. Главный идеолог НЭПа Троцкий, а Сталина дело прекратил. Валерий, вы даже не способны уловить то, что вам говорится. Военный коммунизм, вынужденная мера после революции, после непродуманных действий, которые делались большевиками, в том числе и там троцкисты, там много чего, эсеры и прочее, которые разбивали, уничтожали все основы государственности и привели к гражданской войне. И вот этот военный коммунизм, как вынужденная мера, дальше разрушал, уничтожал крестьянство, уничтожал нашу экономику. Поэтому НЭП – это была единственная возможность, которая на самом деле показала всю эффективность. Если бы не было НЭПа, России бы не было вообще через год, через два. Разруха была. Опомнитесь, Валерий, что пишет, мне пофигу, Троцкий или не Троцкий. Разруха была. Беспризорников было бесконечное количество. Народ голодал, вымирал. Там друг друга уничтожали, стреляли. Поэтому НЭП на тот момент оказался единственным способом решения тех проблем, которые были на тот момент. И 10 лет он продержался. И Сталин, он прекратил НЭП, потому что была были созданы условия для перехода в новую экономическую систему, вот эту самую трехуровневую экономику. Вы не слышите даже то, что он говорит. Вот в чем ваша проблема. Убирайте сектантство. Сколько же сектантства вы там будете сидеть? Ни с сектантами не получится ничего сделать. Вы опять в разруху всех внедрите. Опять гражданская война будет. Нам врагов не нужно. Такие, как вы конкретно, готовы будут убивать другого только из-за того, что правильно слово произнес, либо неправильно. За Сталина, за Троцкого, за Ленина, там еще за кого. Кто-то там родновер, старовер, язычник или кто-то там христианин. Хватит уже, хватит. Для русских врагов не надо. Сами себя передушим, перережем. Еще раз сказал. Коммунизм военный довел страну до предела. НЭП была единственная, НЭП, новая экономическая политика, единственное решение для того, чтобы выйти из этой ситуации. Оно насытило, оно дало возможность решить многие проблемы. И в том числе обложить налогами, на которые и беспризорничество решалось, и многое другое. Посмотрите, экономический рост какой был, сколько налогов и всего остального было взято, и что на эти деньги было построено. Как разруху уничтожали, убирали. На налоги непманов. И вот потом, когда это все созрело, появился тот Сталин со своими идеологиями, которые смогли переломить этому буржуазному стремлению ход, насыщение, и ввести в народную экономику. Непонятно вам это, что ли? Сектант вы мой, уважаемый. Все время пытаетесь спорить с чем-то, вместо того, чтобы выслушать и понять, о чем идет речь. Вот беда в чем ваша. И беда тех, кто пытается что-то изменить, но при этом уничтожает других. Только из-за того, что не понимает, что ему говорят. Вот так вот уперлись, шоры повесили, рог вперед и давай других мочить. Хватит. Хватит. Иначе вы льете воду на мельницу наших врагов. Иначе вы сами будете первым комиссаром с пистолетом, стреляющим всех подряд. И так нас уже не осталось. Хватит спорить. Давайте соединяться. Давайте решать проблемы. Идем далее. Валерий Лаврененко. Цитата Ленина. «Буржуазия предаст родину и пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы». Скажите, в современных условиях эта цитата современна? Алексей, а разве Владимир высказался? Вроде рука у него поднята. Владимир, у тебя есть дополнение по предыдущему вопросу? Ну да, есть дополнение. Я хотел ответить буквально на вопрос, который был задан про народовольцев и большевиков. И хотел сказать, что не было противоречий между народовольцами и большевиками, потому что все народные лозунги у большевиков были на знамени, как мы помним, земля крестьянам, фабрики рабочим, власть советам. Ну, то есть можно перефразировать все вот эти вот устремления народовольцев, которые были за народ. Но это была уже некая интерпретация начала 20 века, но тем не менее она была пронародная. Другое дело, что в дальнейшем эти лозунги разошлись в реализации. То, что делал Иосиф Виссарионович и ту страну, которую он строил, она соответствовала этим лозунгам. И власть он пытался передать советам от Компартии, и землю крестьянам, и фабрики рабочим. А то, что потом пришли троцкисты и уже все это перевернули в обратную сторону, когда народ был отлучен и от власти, и от фабрик, и от земли. Вот это, то есть нужно называть вещи своими именами. Какие именно, кто большевики, а кто не большевики. Кто народники, а кто антинародники. Поэтому мой ответ именно был направлен на то, чтобы конкретизировать то, что в нашей стране после революции 17 года были реализованы две противонаправленные стратегии. Стратегия света и стратегия тьмы. Одну представлял Виссарионович Сталин, а другую Лев Давидович Бранштейн и его последователи, которые захватили власть после убийства Сталина. Благодарю. Благодарю, Владимир. Дополнение, Алексей. Да, уже не дополнение, а ответ на цитату Лавриненко, Валерия, по поводу цитаты Ленина. «Буржуазия предостроена, пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом, своими доходами». Что вы вот Ленина так превозвышаете? Вы почитаете, ну, «Капитал» откройте, там же написано. Нет такого преступления, на которое не пошел бы и так далее, ради 300% прибыли. Маму родную продаст. Но более полная фраза, вот прям цитирую, Даннинг Томас Джозеф, «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым, обеспечивает 10%, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирая все человеческие законы. При 3% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Что вы только Ленина цитируете? Есть более развернутые фразы, откуда Ленин брал что-то. Опять сектантство. Уже вот сектанты, ребят, ну сколько можно-то? Сектантство уничтожает наш мир, потому что вырывает зубами из нашего мира свое что-то. Отрывает у других и сами не едят, и другим едят собака на сене. Но сколько вы будете продолжать быть маленьким ребенком, который цитирует что-то, не видит что-то большое, другое? Сколько это будет продолжаться-то? Вы находитесь на Народнославянском радио, где ведическая основа, не религиозная, а ведическая, веда – это мудрость, это вселенское принятие, чего оно есть, всего того, что есть. А ведете себя как маленький ребенок в течение многих лет. То хватит за какую-то цитату, то еще что-то, то не так поняли, то не это, то еще что-то. Сколько это будет продолжаться-то? Вы переводите все время разговор в какие-то маленькие разборки, вместо того, чтобы соединиться и решить что-то. Показать, тот прав, этот не прав, тот прав, этот не прав. Да соединять надо вместе. Актуальна цитата на сегодняшний момент? Да, актуальна. И это, и которая на «Капитале» написана, и которая здесь была, Джозефом сказано. Сейчас любой магнат, который занимается крупными сделками по нефти, имеет не то, чтобы 300% прибыли, а еще больше. Кто он? Исходя из этих цитат. Актуально? Актуально. Или вы настолько не понимаете этого, что хотите утвердиться в этом, либо услышать ответ? Да это всем понятно. Вопрос, что вы сделали для того, чтобы это изменить? Вы все время цитируете Ленина. И так далее. Ленин уже умер много лет назад. Себя показал. Сталин показал, умер. Вы конкретно, Валерий Лавриненко, что сделали? С кем вы объединились? Какую народную экономику построили? Какие предприятия? Какой фонд заложили? Что из этого фонда финансируется? Средства массовой информации финансируются из этого фонда? Свои больницы, свои здравницы финансируются? Образовательные учреждения финансируются? Нет? Почему? Фонда нет? А что тогда вы делаете? Цитируете покойников? Хватит уже цитировать, хватит быть сектантом. Дела надо делать. Мы призываем к делам объединяться. Вы учите лучше отрицательный опыт, он намного интереснее, и нам сейчас всем важнее, нежели чем цитируют возвышенные фразы. Да, фразы красивые, да, актуальные. А делать-то что? Программа коммунистической партии? Давайте знакомиться с этой программой, пожалуйста. Давайте, если не имется. Но уверяю вас, если я там что-то увижу, противоречащее естеству, я разнесу эту программу вдрызг и пополам, как говорят в Одессе. Уверяю вас. Поэтому будьте осторожны, когда предлагаете рассматривать какую-то программу. Честно буду рассматривать и разносить к такой-то матери. Я все. Благодарю. Если... У нас нет никаких дополнений, и я предлагаю тогда подводить итоги и говорить что-то доброе, светлое. Напутствие, Владимир. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней дискуссии, благодарю слушателей Народнославянского радио за те вопросы, которые поступили в наш круг обсуждения. И хочу сказать, что мы начинаем процесс, направленный на объединение, соборное объединение всех здравых сил. мы призывали к этому еще год назад, создавая Совет Согласия. Мы потратили год на то, чтобы сформулировать образ светлого будущего. Мы пришли к пониманию того, каким должно быть наше общее светлое будущее. И призываем всех вливаться, присоединяться, объединяться в рамках общего объединительного процесса, соборного процесса с единой платформой по преображению нашей Руси. Сегодняшний эфир – это начало этого процесса. Приглашаю всех к сотворчеству. Благодарю. Благодарю, Валентин Игоревич. Я продолжаю алаверды, значит, Владимира. Значит, я тоже самое согласен с ним, что будущее – это солидарное общество. Там найдется место всем, даже Валерию Литвиненко. Значит, там, я думаю, все у нас получится. И самое главное, что не надо предаваться унынию. Мы обречены на успех, я вас уверяю, что Россия, она проходила много-много своих таких периодов. И всякий раз выходила из кризисов обновленная, являла русское чудо. И я вас уверяю, что нам предстоит увидеть вот в ближайшем будущем это русское чудо снова. У нас просто нет другого выхода. Нет другого выхода. И это не наша вина в том, что вот эти важнейшие вопросы мы вот так вот энтузиасты разминаем это все как подпольщики. Ну что ж, это в сетевом таком формате. О будущем как-то не рискуют говорить на центральном телевидении, на центральных каналах, потому что потому. Вот. Ну что ж, ничего страшного в этом нет. Мы и люди из народа, ничего мы для себя не желаем, никаких плюшек, никаких привилегий. Если как бы нас не будет, будут другие. Потому что народ наш большой, великий, могучий, он будет производить людей, которые думают о будущем и говорят о будущем непрерывно. И все у нас получится. Спасибо, дорогие мои. Благодарю, Валентин Игоревич. Давайте жить дружно. Владимир Белокрылов, вам слово. Хочу пожелать всем слушателям Народного славянского радио возвращаться в человечность, перестать ходить за козловодами, которые могут завести невесть куда, становиться творцами и вседержителями нашего мира и, соответственно, проявляя свою волю как отсутствие изначального принуждения и твердость в выполнении поставленных решений. Созидать державу Русь, державу света, державу добра и справедливости. И птица-тройка Русь помчится к новым свершениям, более прекрасным, чем когда-либо были в истории человечества. Всем благодарю. Благодарю, Владимир. Алексей. Да, дорогие друзья. Конечно же, тут сейчас написали, Алексей, там не распыляйся. Да, видно, что я не распыляюсь. Смотрите, объединяющий собор подразумевает не объединение людей, цитирующих очень красивые цитаты уже людей, ушедших из жизни, а это объединение людей, которые способны в этой жизни что-то делать, кроме как цитировать кого-то. Если у вас есть программа действий, пожалуйста, предлагайте, и мы честно ее будем рассматривать. Честно, всесторонне. Насколько она ангажирована к какому-то направлению, какому-то человеку, какому-то бизнесмену, политической партии и так далее. Насколько она правдива, насколько она применима в современных условиях. Давайте. Это было сказано в самом начале. Поэтому, если у вас есть предложение, действие действенной и возможной программы для исполнения, приходите, давайте будем складывать вместе. Однако, если это просто самопиар, то в этом случае этот самопиар будет разложен по полочкам и будет указано, где это неисполнимо, где это утопия, Если это от непонимания, ну, поможем разобраться. И если это от ангажированности, значит, извините, будет очень жесткий разговор. И согласен с Валентином Игоревичем, да и со всеми выступающими здесь, что каждый человек уникален, и каждому найдется место занятия по его возможностям, по его необходимостям, хочушкам, ну и так далее. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. А я, в свою очередь, благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире, реплики и вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 12 апреля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Объединяющий собор». Гости эфира были Владимир Белокрылов, Валентин Назаров, Алексей Орлов и Владимир Павлов. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были вам интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.